Дом второй. Поездка прошла вполне нормально. Лилах особо не плакала, только на спуске к Иерихону с множеством поворотов ее тошнило, но я все вытирала салфетками, которые заготовила заранее, и давала ей пить минеральную воду. На шоссе вдоль Иорданской долины она уже снова улыбалась своей ангельской улыбкой, а Лерон сидел тихо и играл в тетрис. Обычно он настойчиво сует свою голову в пространство между двумя передними сиденьями, но Маша с этим никогда не соглашается, потому что это опасно. И всю дорогу ведутся споры. Но на сей раз, благодаря тетрису, мальчик сидел у окна. Он не поднял голову от экрана даже тогда, когда Маша воскликнул: «Посмотрите, вот озеро Кинерет». «Как жаль, Лероне, ты много теряешь», — сказала я ему, потому что это и в самом деле было зрелище. Гигантский синий бассейн блестел среди гор, словно зеркало. «Я не могу поверить», — громко сказал Лерон, и на секунду мы подумали, что он восхищается Кинеретом. «Я побил рекорд! Я побил рекорд!» И Маша, рассмеявшись, сказал ему: «Молодец, парень». А Лилахи начала произносить целую речь, но слова у нее были свои собственные. «Биди, бода, бу, ду, джа». Лерон, довольный собой, наконец отложил в сторону свой тетрис, пощекотал легонько животик Лилах и спросил: «Мама, что больше, Кинерет или море?» Я сказала: «Море». Но он продолжал: «Откуда ты знаешь?» И я ответила: «Нельзя увидеть, где заканчивается море, но можно увидеть, где заканчивается Кинерет». Он ничего не сказал, но выглядел довольным моим ответом. И так мы ехали вчетвером. Озеро Кинерет справа, всевозможные кибуцы слева, а греческая музыка в середине. «Я, Элька, просто мальчик-грек, а Александр — это уж точно не я», — пел Маше вместе с Ехудой Поликером. А я барабанила по колену Маше в такт мелодии и думала: «Нет никаких сомнений, мы должны время от времени выбираться из Иерусалима, просто проветриться. Особенно в такую тяжелую неделю, когда по всем телеканалам говорят о Рабине, да упокоится он с миром». Но когда мы прибыли в дом раввина Менахема, настроение у меня тут же испортилось. Пока мы ехали, я как-то успела забыть, что визиты к брату Маше не доставляют мне большого удовольствия, поэтому мы бываем у него только 2-3 раза в год. Но как только мы вошли и сказали «Шаббат шалом», Менахем ответил «Шаббат шалом умеварах», и тут же поднял Лерона в воздух, прижал его личико к мезузе и сказал: «Парнишка, о том, что надо поцеловать мезузу, ты уже слышал». Тут-то я и вспомнила, почему после всех этих суббот я уезжаю с наэлектризованными волосами, до того это действует мне на нервы. Но я ничего не сказала. Не хотела портить Маше встречу со старшим братом, который его, по сути, вырастил, потому что Авраам и Джина работали с утра до ночи. Два брата обнялись, поцеловали друг друга в щеку, и Билга, жена Менахема, подошла ко мне и помогла снять куртку. Уж как я не старалась одеваться скромно, но рядом с ней я всегда чувствую себя обнаженной. Билга не проронила ни единого слова, но взгляд ее, замерший на моих новых сережках, все сказал. Да еще как! Я проверила, все ли пуговицы застегнуты на моей блузке. С меня хватит тех упреков и выговоров, которые я получила от Маше после последнего седера, устроенного в праздник Песах, по поводу нижней, а не верхней пуговицы, остававшейся незастегнутой на белой блузке. И все увидели: «Боже, спаси и сохрани мой пупок». А мой Лерон тем временем присоединился к отряду носящих пейсы. К четырем сыновьям Менахема, порядок имен которых по старшинству я так до сих пор и не сумела запомнить, и отправился с ними во двор. Лилах была передана Хефцибе, старшей дочери Менахема и Билге, красавице, которая не поднимала глаз от своих лаковых туфелек. Хефциба унесла ее в маленькую комнату, там их ждала Бат-Эль, новорожденная дочка Менахема и Билге, последняя, сошедшая с конвейера. Нас пригласили в гостиную на чашку кофе перед едой. «Твой Лерон уже настоящий мужчина», — сказал Менахем, вручая Маше кипу и английскую булавку, чтобы кипа держалась на голове. Маше гордо кивнул и надел кипу. «А малышка», — продолжал Менахем, — «твоя копия Сима. Да чего же прекрасно ее лицо». «Этот Менахем, он знает, что надо сказать каждому», — подумала я про себя, но, тем не менее, не смогла удержаться от улыбки, которая невольно появилась у меня на губах. «Скажи-ка мне, братик Моше», — произнес Менахем более серьезным тоном, «в каком состоянии мезузы в вашем доме?» Улыбка стерлась с моего лица. Большой палец ноги в туфле перебрался на соседний палец. «Мезузы в порядке, я думаю», — сказал Моше и добавил шепотом. «Совсем недавно приходил кто-то и проверял. Почему ты спрашиваешь?» «Некоторые люди говорят, что все несчастья, которые обрушились на нас в последнее время, это результат нашего пренебрежительного отношения к мезузам», — сказал Менахем. «Я никак не пойму», — взорвалась я. «Ты утверждаешь, что Рабин умер из-за мезузы с изъянами?» Я не смогла сдержаться. И в моем тоне проявилось то, что я чувствовала, а это вполне могло вызвать ссору. Маша посмотрел на меня так, как обычно он смотрит на водителей, которые подрезают его на дороге. Билга стала снова помешивать кофе, хотя она уже его основательно размешала. Менахем молчал, взвешивая, как мне ответить. «Все в руках небес», — сказал он наконец. И посмотрел на потолок, оставив мне выбор воспринимать его слова, ничего не говорящие по сути, как приглашение к войне или как предложение о прекращении огня. «Может, тебе стоит пойти посмотреть, как там Лилахи?» — предложил Маше. «У меня было много хороших ответов на это. Все в руках небес, Менахема. Например, все предопределено, но право предоставлено. Но мне не хотелось усугублять ситуацию после того, что я уже натворила. Поэтому я приняла совет Маше и с чашкой кофе в руке направилась в детскую. Лилах и Батель лежали там, колыбель рядом с колыбелью, а Хефцеба, склоняясь над ними, пела им колыбельную, которая показалась мне знакомой. Я стояла рядом с Хефцебой, вглядываясь в лица девочек, и медленно пила кофе. Вдруг я заметила, что они похожи. То есть Лилах немного красивее, но в ее щечках и цвете глаз есть что-то напоминающее Батель, и я заметила это впервые. «Прямо как близнецы», — произнесла Хефцеба, словно подслушала мои мысли, и я согласилась. «Да, сильные гены семьи Закиян». А потом спросила, «Что это за песня, которую ты пела? Ты должна научить меня, я буду петь эту песню Лилах, когда она в следующий раз проснется в 3 часа ночи». И Хефцеба ответила, «Это известная песня, разве ты ее не знаешь?» И она снова пропела слова. «Ангел, что меня от зла уберег, благословит молодых, он беду не пустит на порог». И вдруг я поняла, откуда мне знакома эта мелодия. Хефцеба продолжала петь негромко и нежно. «Имя мое, имена праотцев наших, Авраама и Ицхака, пусть множатся им подобные в земле нашей». Я слушала, и память моя постепенно прояснилась, стала четкой, совсем ясной. Ашкелон. Ночь. Мой отец входит в нашу Смирит-комнату, садится на постель Мирит. Помню, как я тогда подумала, почему не на мою постель. У него уже длинные пейсы и черная колючая борода. На нем белая рубашка с пуговицами и брюки черного цвета. Одной рукой он гладит мою голову, а другой щеку Мирит. Своим приятным, теплым голосом он поет нам именно эту песню, но при этом еще выводя рулады и трели. Несколько раз он поет нам эту песню, пока мы не засыпаем. А на следующее утро он исчез. Со всеми своими вещами, кроме пары новых кроссовок «Адидас», которые мама несколько месяцев хранила в ящике на случай, если он вернется. Он не вернулся, но приходил навещать Мирит в ее снах, и она каждое утро рассказывала мне по секрету, чтобы мама не слышала, как папа во сне посадил ее на плечи, читал ей во сне сказку и говорил ей, что он по ней скучает. Во сне. Спустя примерно год мама узнала от соседей, что отец встречается с дочерью раввина в Иерусалиме. Тогда она достала из ящика красивые новые кроссовки «Адидас» и ночью положила их возле большого мусорного бака вместе со свадебными фотографиями. Но утром кроссовки исчезли, а фотографии оставались там среди мешков с мусором еще около недели, потому что в муниципалитете была забастовка, и мусор не убирали. «Довольна этой песней», — вдруг сказала я Хефцебе, проглотив комок в горле. Она моментально оборвала песню, но выглядела удивленной. По-видимому, я сказала это нервным, раздраженным тоном, хотя мне этого совсем не хотелось. Две малышки заплакали, создав идеальный дуэт. Когда одна делала паузу, чтобы набрать воздух в легкие, вторая тут же подхватывала. Я взяла Лилах из колыбели, прижала к груди, чтобы ее успокоить, а заодно и успокоиться самой. И обнимала ее до тех пор, пока не пришел Маше и не позвал нас к столу. Он не мог смотреть нам в глаза. «О чем же он говорил с Менахимом?» — спрашивала я себя. «Твоя дочь плачет», — сказала я Маше и поднесла Лилах прямо к его глазам, словно демонстрируя в суде вещественное доказательство, хотя я сама не знала, что именно пытаюсь доказать. Он вздохнул, стараясь не замечать мой агрессивный тон, и снова попросил, почти умоляя, «Пойдемте к столу». Билга старалась и устала, приготовила еду. Неудобно. «Старалась и устала. С чего бы это?» — подумала я. «Так он никогда не говорит. Это из речи Менахима. И всегда так. Стоит им только встретиться, а уже через минуту слова Менахима в устах Маше». Маше взял у меня Лилах, и она прижалась к его мягкому животу, который так любила, и сразу же перестала плакать. Я мигом умерила свое недовольство, ведь Лилах в объятиях Маше всегда действовал на меня успокаивающе, и последовала за ними. Мы сели за стол, уставленный яствами. На главном месте — субботняя хала, покрытая белой тканью, и два подсвечника, которые в семействе Билги передаются из поколения в поколение вместе с их легендарной историей. Менахим произнес проповедь на тему недельной главы Торы, читаемой в эту субботу, недвусмысленно намекнув, что в это сложное время, когда религиозное население подвергается несправедливым нападкам, необходимо укрепиться в нашей вере, восстановить ее былую славу и ответить всем клеветникам молитвой, обращенной к Богу, благословенно имя Его. Когда он произнес «укрепиться в нашей вере», взгляд его остановился на Маше, и у меня снова появилось ощущение, что они между собой пришли к какому-то соглашению, пока я была с Лилах. Но я ничего не сказала. Потом я подумала, что мое молчание, возможно, побудило Маше ошибочно думать, будто я согласна с его братом, а также с секретным соглашением, которое они заключили. Все это — мудрствование, порожденное молчанием. В этот момент я сказала себе: «Какое секретное соглашение у тебя в голове, Сима? Они наверняка говорили об операции, которая предстоит их отцу, успокойся». И положила в тарелку Лерона салат из миски, потому что, когда он сам накладывает себе еду, что-нибудь обязательно падает на стол. И еще улыбнулась сидевшей напротив меня красавица Хефцибе, заглаживая перед ней свою вину за то, что беспричинно разнервничалась в детской. Попробовала курицу и картошку в апельсиновом соусе и попросила у Билги рецепт. И сказала «Аминь». «Прежде всего, братан, вношу ясность. Я пишу это письмо не под наркотиками. Я не нюхал кокс, не пил Сан-Педро, не ел омлет с грибами. Иногда здесь курят, израильтяне главным образом. Но лично я, с тех пор, как прибыл в эту страну гор, не скрутил ни одного косяка. Воздух здесь слишком свежий и слишком чистый, чтобы загрязнять его дымом, даже сладким. Почему я говорю все это? Потому что, если ты до конца прочитаешь это письмо и подумаешь, что я окончательно рехнулся, то знай, тут дело не в химикатах. Я под кайфом, это верно, но только от красоты. Вчера на вершине Инхиамы я от неимоверной красоты даже заподозрил в первый раз в жизни, что Бог есть. Минутку. Погоди немного, прежде чем помчишься к телефону и объявишь моим родителям, что их сын потерял голову от наркоты, и надо организовывать спасательную экспедицию, посылать спецназ Генштаба, наши доблестные ВВС и напечатать статью в центральной газете. Придержи лошадей, как говорят англичане. Я вижу, как ты сидишь в своем маленьком доме. Ты мне его не описывал, но у меня такое чувство, что он маленький. Над тобой фотография грустного человека со своим радио, если только Ноа не сумела убедить тебя отказаться от него, но не думаю, что так случилось. На столе носки, в руке чай, источающий пар. Должно быть, в Иудейских горах теперь холодно, верно? Ты перечитываешь первые строки моего письма и думаешь: «Куда подевался тот мой друг, которого я знаю? Где он, неуемный фанат футбола? Сначала он развивает передо мной теорию о состоянии сознания, а теперь вдруг у него есть Бог». Минутку. Я не говорил, что есть Бог. Я сказал, что вчера, после трехдневного похода по извилистым тропам, я проснулся утром на рассвете. Вышел из хижины, не совсем хижина, скорее хибарка из жести, и вдруг увидел, что нахожусь на крыше мира. Мы прибыли туда накануне, затемно, эти ленивые австралийцы останавливались через каждые 2 метра. Я сделал несколько шагов, сел на большой плоский обломок скалы с видом на долину. На вершине был собачий холод, и я засунул ладони под колени. Горы внизу все еще были покрыты мягкими утренними облаками, над которыми выступали самые высокие вершины. Солнце еще не показывалось, но лучи его залили все прозрачным, почти белым светом. Можешь ли ты вообразить все это? Без сирен, без автобусов, без урчания кондиционеров, даже без щебета птиц. Абсолютная тишина. Не знаю, сможешь ли ты это понять, но во всем этом было что-то, вызывающее чувство благоговения. Вдруг я почувствовал, что все мои маленькие горести, вся эта нудная тоска по Ади, все это настолько мелко. Есть некий великий порядок, может быть, божественный, а возможно и нет, ладно. И я в нем всего лишь запятая, самый кончик запятой, ничто. Размер моей значимости для мира подобен размеру значимости мухи на Синае. В этой мысли было что-то утешающее, не знаю. Потом проснулись все остальные, присоединились ко мне на скале, и магия немного поугасла. Я хотел поделиться с ними, но только одна мысль о том, что мне придется находить слова на английском для описания моих чувств, напрочь отбила у меня всякое желание говорить. Тогда я себе и пообещал, что напишу тебе, когда доберусь до городка у подножья горы, и поприветствовал улыбкой Диану из Сиднея, которая этим утром, в истрёпанном спортивном костюме и с взлохмаченными волосами, тем не менее выглядела как принцесса. Видишь, тебе не о чем беспокоиться, есть вещи, которые во мне неизменны. И вот я здесь. Мы сняли хорошую гостиницу, чтобы побаловать себя после нелегкого похода, и тут есть даже стол, на который можно положить блокнот. В окно иногда долетают голоса торговцев с индейского рынка, расположенного неподалеку. Кстати, рынок этот — явление ошеломляющее. Сегодня я гулял здесь с Дианой и думал о Ноа. То есть 99% времени я думал о том, как соблазнить Диану. Она сегодня надела облегающие брючки с застежкой молнии на заднице. Сейчас? Но время от времени закрадывалась мысль о Ноа. Как бы она здесь отрывалась? Каждые 2 метра будто картинка для National Geographic. Сегодня, например, в разгар нашей прогулки начался дождь. Вода стеной, будто ответственный за дождь на голливудской съемочной площадке перепутал требуемое количество. Все торговцы с открытой площадки убежали со своими товарами в крытую секцию рынка. Крыша — рваные полотнища нейлона, чтоб ты не подумал по ошибке, что они оказались в крупном торговом центре. И только одна пожилая женщина, чьим ногам уже не под силу бежать куда-либо, осталась на месте, закрыла глаза и позволила дождю вовсю поливать ее. Представь себе эту картину. Старая индианка с овощами, разложенными на циновке, перед ней в середине большого песчаного участка, который на глазах превращается в грязь. Лицо ее изрезано морщинами, словно подошва ботинка. Волосы истинно черные. И облака над головой. И еще старый автобус, задняя часть которого превращена в ларек. Красиво, не правда ли? Так чего вы ждете? Берите рюкзаки и приезжайте. Ты написал мне, что иногда в вашей квартире нет воздуха, что души ваши натыкаются одна на другую, подобно двум сталкивающимся автомобильчикам в парке аттракционов. Так ялла, вперед! Приезжайте сюда! Тут у вас воздуха будет вдоволь, поверь мне, а автомобилей здесь и в помине нет. Да, я знаю, что вы теперь буржуа, прочитал в твоем письме «Квартира, работа, в ближайшее время и подгузники». Но, может быть, заскочите на пару недель? Обещаю не слишком полоскать мозги разговорами о Боге. Во всяком случае, напиши мне на адрес посольства Израиля в Лиме. Предыдущее твое письмо было прекрасным, но слишком коротким. Иногда здесь по 2 дня ждут поезда. Старайся лучше, парень. Расскажи немного о том, что творится в стране. Есть мир, нет мира. Как сыграли ХПЛ и Маккаби в Тель-Авиве. Что будет с ансамблем Давида Лакрица. Мы здесь в отрыве от всего. Твой Моди. 4 ноября, в тот самый день, я поехал к Давиду, чтобы утешить его. От него ушла подруга, бросила его. По дороге, незадолго до перекрестка Моца, радио сообщило, что в Рабина стреляли, и он ранен. Пока я доехал, он уже умер. Эйтан Хабер и все такое. Мы сидели в гостиной перед телевизором и молчали. Давид выглядел ужасно. Худой, волосы растрёпаны, погасшие глаза. С тех пор, как я поселился в Кастеле, нам не доводилось встретиться. Он с головой погрузился в репетиции, готовил к выступлению свой ансамбль «Лакрица». Я был очень занят, приноравливаясь к тому факту, что теперь я не один, и мы пара. Несколько раз мы договаривались по телефону о встрече, но всякий раз в самую последнюю минуту кто-нибудь из нас вынужден был отказаться. Я не знал, как мне его утешить. Он действительно любил Михаль. Любил всей своей метущейся душой, раздираемой внутренними конфликтами. Я не знал, уместно ли вообще говорить о Михаль теперь, когда глава правительства убит. Мы молчали еще несколько минут, в полной растерянности смотрели в телевизор, где показывали происходящее на площади в Тель-Авиве. Именно там стреляли в Рабина. Но тут зазвонил телефон. Вдруг это она? Глаза Давида загорелись. Вдруг она передумала? Он быстро поднял трубку. Это была Ноа. Она хотела, чтобы я поскорее вернулся домой. Ей страшно и очень грустно. И одиноко. Она необычайно мягко сказала «домой». Поверьте, я никогда не слышал, чтобы это слово произносилось с такой нежностью. Я неловко поднялся. Давид сказал: «Все в порядке, брат мой. Все в полном порядке». Мы спустились по лестнице, и он проводил меня до машины. На улице стояла мертвая тишина. Холодный иерусалимский воздух пробирал до дрожи. Каждый из нас, скрестив руки на груди, обнял себя за плечи. Мы условились, что поговорим завтра. Я разглядываю фотографию и ищу в ней какую-нибудь деталь, которая даст представление о дне, когда она была сделана. Накануне вечером мы поехали в Кнессет, чтобы пройти перед гробом Рабина, но там была гигантская очередь, и нам не удалось войти в здание. У подножия холма, на котором разбит сад роз, прямо перед воротами Кнессета, вокруг зажженных поминальных свечей сидела молодежь и пела грустные израильские песни. Мы хотели к ним присоединиться, но почувствовали себя немного странно. Песня «Лети, птенец» не слишком нам подходила, а в атмосфере наивной искренности, окружавшей поющих, мы при всем нашем желании оказались инородным телом. Я сделала несколько снимков, главным образом продавцов кукурузных початков, расположившихся на обочине дороги со своими огромными, испускающими пар кастрюлями. А потом мы медленно, не разгоняя машину, вернулись домой. В те дни после случившегося все ездили так, с преувеличенной вежливостью, будто посредством аккуратной езды пытались исправить какое-то более глубокое повреждение. На следующее утро мы встали, и была солнечная погода. Я сказала Амиру: «Давай пойдем в Сатав. Это ведь в двух шагах от нас. В общем, мы все пашем и никуда не выходим. И когда еще нам выпадет такой денек, что оба мы свободны?» И Амир сказал: «Ялла». Он вернул книги по психологии, когда он только успел их достать, непонятно, на полку, надел самую простую, но удобную одежду — футболку NBA с длинными рукавами и широкие брюки, которые, по его словам, освобождают ему яйца. Я надела джинсы и шляпу, как поет в своей песне Арик Лави, приготовила нам бутерброды с сыром и достала из шкафа плед для пикника. Я снова разглядываю фотографию. Сделана она сверху, с каменного заборчика, окружающего небольшой бассейн. Амир как раз собирался выйти из воды, он опирался на руки, чтобы подняться и оказаться на суше. Тут-то я и щелкнула затвором. Его теннисные бицепсы, с тех пор, как Моди уехал, он больше не играет, но мускулы остались, и сейчас играли железом. Зрелище впечатляющее, хотя я вовсе не схожу с ума от бодибилдеров. Два глянцевых сегмента груди, на которые мне так захотелось положить голову, его взъерошенные волосы, почему-то наклоненные чуть вправо. Уже тогда у него было несколько седых волос, но здесь их не видно, потому что они мокрые. Две небольшие капли воды украшают его лоб, на ресницах задержалась еще одна. Взгляд его выражает удивление, легкую насмешку. «Ноа, ты снова фотографируешь?» Свет великолепен, мягкий свет начала ноября, солнце мерцает на воде в нужной степени, освещая его лицо. И лицо арабского мальчика, сидящего в трусах в дальнем углу бассейна. Его ноги плещутся в воде. Может быть, именно здесь кроется намек, который я искала. Лицо этого мальчика. Хотя он всего лишь служит фоном, казалось бы, только случайным. Взгляд его, устремленный в камеру, довольно серьезен, даже сердит. Брови нахмурены, губы плотно сжаты, на лице выражение, свойственное юношам постарше. Если присмотреться, то заметно, что его правая нога выглядывает из воды, готовясь нанести удар, который, однако, попадает только в воздух, но направлен, так, по крайней мере, кажется, в сторону фотокамеры и фотографа. Может быть, то, что произошло на площади двое суток тому назад, снова воздвигло стену страха, и этот мальчик, не понимающий даже полного смысла случившегося, каким-то образом это чувствует. Возможно, его родители или бабушка с дедушкой жили в арабской деревне Сатав, обитатели которой покинули ее в 48-м году, и в порыве ностальгии, посетив источник, решили рассказать мальчику, кто именно изгнал их отсюда. Яла-яла. Видно, что ты слишком много времени провела в этой своей академии Бецалель, Ноа. Ты тоже начала сходить с ума? Ведь всего несколько минут назад мальчик попросил у вас глотнуть вашей кока-колы, а когда вы согласились, сказал большое спасибо и улыбнулся обворожительной улыбкой. И вообще, какая связь между убийством Рабина и арабами? Уже лучше признать, что никаких намеков на этой фотографии нет. Или, возможно, намеки есть, но они откроются позднее. И такое иногда случается. Ты смотришь на фотографию, которую уже тысячи раз видела, и неожиданно в глаза бросается новая деталь. Так родился мой самый удачный проект, который я представила в прошлом году. Просматривая фотографии своей семьи, я вдруг заметила лужу воды в нижнем углу одного из снимков. Фото было сделано летом, обжигающий свет израильского лета не оставлял места для сомнений. Но лужа была большая, какие бывают только зимой. В середине августа я начала искать лужи в Тель-Авиве и близлежащих городах. На автостоянках, в промышленных зонах, на задних дворах продуктовых магазинов. Просто удивительно, как много я их нашла. Я фотографировала лужи в романтическом свете, будто снимаю фьорды в Норвегии, выбирая такой угол зрения, который создавал впечатление, что лужа значительно больше, чем в действительности. Этот свой проект я назвала «Летние лужи». И преподаватель, принимавший проект, прервал занятия на середине, велел всем оставаться на своих местах и побежал за деканом факультета, потому что он должен это увидеть. На обратном пути с Сатафа мы поссорились, Амира и я. Словесная дискуссия, в которой мы запутались, превратилась каким-то образом в ожесточенный спор, исполненный горечи. Все началось с того, что я ему сказала: «Надоело мне жить в этой луже, пожирающей своих обитателей, и мне лично кажется, что сейчас все станет очень плохо. Я уже подумываю о том, чтобы вторую степень в области искусства получить за границей, скажем, в Нью-Йорке». Амир сказал, что Америка не такая уж большая находка, он целый год жил в Детройте со своими родителями, и там кладут слишком много льда в кока-колу, а когда идешь в клуб «Имка» играть в баскетбол, там стоят 10 парней, и каждый из них бросает мяч в отдельную корзину. А кроме того, хаос. Ему надоело переезжать. Но я настаивала, напомнила о письме Моди из Южной Америки, которую он прочитал мне накануне, и сказала: «Тебе не хочется немного переключиться и посидеть целый день, разглядывая индийских старушек?» Он презрительно фыркнул и произнес тоном всезнайки: «Чепуха. Куда бы ты ни ехал, всюду берешь с собой самого себя». Он включил радио громче, подавая тем самым знак, что он хочет завершить дискуссию. А я ему сказала, уже слегка раздраженно: «Не надоели тебе еще эти тоскливые песни?» И он ответил: «Нет». И сделал звук еще громче, и замкнулся в себе, словно сработал автомобильный замок, разом запирающий все двери. Я буквально услышала щелчок, но не знала, как мне подобрать слова, чтобы смягчить его, поскольку не совсем поняла, что именно сделало его таким жестким. Когда мы добрались до дома, он сразу побежал к своим толстым книгам, и даже тогда, когда я встала за его спиной и сказала: «Вот, у нас появился день, когда мы оба свободны, и просто жаль понапрасну тратить его на ссору». Но он не пошел на примирение и даже головы не повернул в мою сторону. Тогда я пошла в гостиную, стала разглядывать ненавистную мне картину, ту с грустным человеком, и начала молиться, чтобы Амир спорил со мной, чтобы встал со своего места, чтобы раскричался, потому что я не могу, когда ко мне относятся с явным пренебрежением, отталкивают меня. Я включила телевизор и выключила его. И вдруг вся наша квартира показалась мне слишком маленькой, слишком тесной, и рот мой наполнился вкусом поражения. И меня охватило чувство, что это не работает, и вся идея жить вместе закончится слезами, а попутно я еще запорю дипломный проект. Я вышла на улицу немного подышать воздухом, успокоиться, но было так холодно, что я побежала обратно, только в доме меня никто не ждал, кроме человека на картине, который, как и прежде, продолжал смотреть в окно. 8 лет мы с Машей ссорились. С тех пор, как познакомились. Возможно, так у нас и продолжалось бы, и мы бы побили рекорд Гиннесса, если бы автомобиль с мегафоном не проехал по улице, приглашая жителей нашего микрорайона на собрание, которое состоится на площади перед мини-маркетом Дога, где выступят великий раввин и певец Бенни Эльбас. Мы сидели в гостиной, все было тихо и спокойно, смотрели «Колесо фортуны» с Эрезом Талем и Рут Гонзалес. Мы не голосовали за Рут, предпочитая Сигаль Шахмон, но в этот раз она была очаровательна, с ее кудряшками и акцентом. «Выглядит совсем неплохо, это Гонзалес», — сказала я Маше. Он мне ответил: «Да, но не так хорошо, как ты», и поцеловал меня в плечо. А я ему сказала: «Какой же ты смешной, не каждую надо сравнивать со мной». В душе я была рада, что он говорит мне это. И после того, как я дважды рожала, и бедра мои стали шире, и волосы не полны блеска, как говорят в рекламе, и у меня есть даже маленькие морщинки вокруг глаз, когда я смеюсь. В качестве награды я погладила его по затылку, а пальцами второй руки продолжала расчесывать волосы Лерона, сидевшего слева от меня, и всякий раз произносившего буквы, которые появлялись на экране, показывая, что он уже знает весь алфавит на память. Хотя иногда еще путает похожие «Гиммел» и «Зайн». Лилах не спала, но лежала тихо, загипнотизированная телевизором. Студенты не включали громкую музыку. Авраам и Джина не появились в дверях с печеньем. Никто не звонил из Института опроса общественного мнения, чтобы выяснить, какова наша позиция после убийства главы правительства. С тех пор, как я однажды согласилась ответить на их вопросы, они больше не оставляют нас в покое. В центре стояла миска с виноградом. В ней было две грозди, одна с черными, а другая с зелеными ягодами. Время от времени кто-нибудь отрывал виноградину. В суматохе будин ты не останавливаешься, чтобы подумать о том хорошем, чем владеешь в этой жизни. Почти всегда твои мысли заняты тем, чего у тебя нет. Но в ту минуту, помню, я подумала: «Посмотри, как это красиво, Сима. У тебя есть твоя маленькая семья. Полная семья, как ты и мечтала, когда еще была девочкой». И тут, когда в телевизоре один инженер явно выиграл холодильник стоимостью в 4000 шекелей, и зазвучала музыка победы, в эту музыку ворвался голос из мегафона. «Что нужно этому Аутезахену именно сейчас?» — пробормотала я, все еще погруженная в приятные мысли, а Маше, убрав звук в телевизоре, сказал: «Это не Аутезахен, Сима, ты послушай. Приглашаются жители квартала, Бенни Эльбас на площади перед Догой», — орал мегафон. И Маша добавил: «Будет большое собрание, все идут туда, прибывают великий раввин и все лидеры движения. Будет что-то необычайное». «Алла Кейф-Кефок», — сказала я, прибавив звук в телевизоре. «Инженер из Явны выиграл еще два билета в Лондон и вышел в финал». «Ты хочешь пойти?» — спросил Маша. «А зачем? Что мне до них?» — ответила я. Оба мы уставились в телевизор, не решаясь смотреть друг на друга. И тут он внезапно поднялся с дивана, с быстротой ему совершенно несвойственной, встал передо мной, заслонив экран. «Я не понимаю, Сима. Не повредит нам немного послушать слова Торы, что-нибудь об иудаизме. Это уж точно лучше, чем сидеть и смотреть всякую ерунду по телевизору». «Папа», — запрыгал Лерон, — «я тоже хочу пойти с тобой на собрание». «Ни в коем случае», — сказала я, прежде чем Маше успел согласиться. «Уже поздно, тебе пора спать. Я поверить не могу, что ты еще не в пижаме. Почистить зубы, пижама и спать. Давай». Лерон отправился в свою комнату, не скрывая недовольства. «Подвинься, пожалуйста, ты заслоняешь мне экран», — сказала я Маше. Он, подчеркнуто неторопливо, отошел в сторону. Мегафон, который уже проехал дальше, вновь вернулся на нашу улицу, но на сей раз из него доносилась только музыка. «Ладно, я все-таки пойду», — произнес Маше, ожидающе глядя на меня. «А когда я вернусь», — добавил он надутым тоном, совсем как у брата Менахема, — «я хочу поговорить с тобой». «А если ты не вернешься, дорогой мой муженек, то искать тебя в Бнейбраке?» — спросила я, не отрывая глаз от телевизора. «Да, в Бнейбраке», — повторил Маше, просто чтобы позлить меня. Затем надел теплую куртку с капюшоном и вышел из дома, хлопнув дверью. Лилах заплакала. Я взяла ее на руки. «Не бойся, миленькая, это только ветер», — сказала я неправду. И злилась на себя, что лгу ей. «Ну и что, если она не понимает? Все равно не стоит приучать ее ко лжи с малых лет». «Погляди», — показала я ей пальцем на телевизор. «Это уже финал. Я оторвала для нее несколько зеленых виноградин и поднесла к ее рту. Она оттолкнула мою руку и указала на черный виноград. «Нет проблем, возьми черный, но только не надо их бросать», — сказала я ей и оторвала от грозди две черные виноградины. Она с удовольствием сживала их одну за другой и снова смотрела со мной колесо. В финале инженер из Явне выиграл автомобиль Митсубиси, бесплатный бензин на год и стереоустановку для машины. Я помню день, когда Насер ушел в отставку, словно это было всего 2 дня назад. Так говорит моя мама, когда мы сидим перед телевизором и смотрим программу, посвященную памяти Рабина. Все уже знают, что сейчас она расскажет историю, которую мы уже слышали, но тем не менее хотим услышать снова, потому что мама всегда добавляет новые подробности, чтобы было интересно и тем, кто слушает это в сотый раз. Иногда, если у нее хорошее настроение, она может отпустить колкость и в наш, ее детей, адрес. Правда, уколы ее мелкие, комариные. «Все собрались перед телевизором в кафе Джамиля», — начинает мама, и я из уважения к ней убавляю звук телевизора. «Это был уродливый коричневый телевизор с высокой антенной, похожий на дерево, работавший ужасно», — продолжает она. «Каждые несколько секунд по экрану пробегала сверху вниз широкая белая полоса. Регулятор громкости был испорчен, но это был единственный телевизор в деревне, и никто не хотел пропустить прямую трансляцию. Люди стояли на столах, спиной прислоняясь к стене, ведь главное — это видеть. Шабаб», — и тут она обращает свой обвиняющий взгляд в мою сторону, «стояли так близко к девушкам, что некоторые из парней, да наставит их Аллах на путь истинный, воспользовались моментом и дали волю рукам, побывавшим в местах запретных. А Джамиль сновал между столиками с тарелками хумуса и бобов и бутылками газировки. Люди ели с большим аппетитом перед тем, как заговорил Насер. Я и они все уже знали, по слухам и из еврейских газет, что война проиграна, но никто не верил, что он... Вот так вдруг. Все думали, что это будет еще одна из великих его речей, подобная тем, которые он уже произносил, и от которых содрогается все твое тело, когда ты это слышишь. О боже, как же он умел говорить, этот Насер. Он повышал голос и понижал его, выбирал слова подобно поэту. Но в тот день, как только он вышел на сцену, по взглядам людей, стоявших за его спиной, его помощников, было заметно, что не все в полном порядке. Лицо его было белым, как полдень, и лоб его так сильно потел, что даже в убогом телевизоре Джамиля можно было видеть крупные капли. И внезапно в кафе воцарилась полная тишина. Даже Марван, тут она посмотрела на моего брата, который в эту секунду разговаривал со своей женой Надей, молчал, во что трудно поверить. А Насер подошел к микрофону и слабым голосом начал читать по бумажке. «Братья», — сказал он, — я превосходно помню его первую фразу, — «мы всегда говорили друг с другом с открытым сердцем, и в дни побед, и в трудные времена, в часы сладкие, и в часы, исполненные горечи, ибо только так мы сможем найти правильный путь». И дальше он продолжил свою речь, объяснил, как американцы помогли израильтянам в этой войне, как израильские военно-воздушные силы первыми атаковали египетских солдат, которые сражались как герои, и иорданские солдаты сражались как герои, а в конце сказал, что он, Гамаль Абдель-Насер, виновен, и он оставляет пост президента и с завтрашнего утра полностью находится в распоряжении народа, чтобы служить ему. Когда он закончил свою речь, собрал листки с текстом и сошел со сцены, можно было видеть, как один из его помощников носовым платком утирает глаза, мокрые от слез. И тут же мгновенно все мужчины в кафе прикоснулись мизинцем к уголку глаза, утирая соленые капли. Даже самые большие и сильные люди, такие как Наджи Хусейн, Аллы Рахму, 10 лет отсидевший в иорданской тюрьме, и Хусам Марния, который 3 раза подряд становился чемпионом Рамалы по боксу, и ваш отец, герой, тут она смотрит на моего отца, опустившего глаза, тебе нечего стыдиться, и не так это и есть. Когда дают человеку надежду, а потом одним махом забирают ее, то это намного труднее, чем если бы вообще не было никакой надежды. Этот Насер, с его смеющимися глазами и прекрасными словами об арабской нации, великой и могущественной, он был для меня великим отцом, отцом, который открыл нам веру в то, что в мире есть свет. И перед тем, как окажемся мы в раю, мы еще вернемся в нашу деревню, вернемся к своей земле, и сердце наше не будет более подобно фасоли, не рассеченной надвое, и мы не будем больше кочевать с места на место, как цыгане». Она поднимает ключ, висящий у нее на шее, ключ от старого дома, целует ржавое железо и продолжает. А потом египтяне вышли на улицы и легли на проезжую часть, умоляя Насера отменить свою отставку и вернуться на пост президента. Но это уже было совсем не то, что прежде. Он уже был болен, слаб и через 2 года умер. И снова все пришли в кафе Джамиля, а здесь уже цены в иорданских динарах сменились на цены в израильских лирах, чтобы посмотреть на похороны Насера. Она делает глоток кофе из своей чашки, проверяет, все ли ее слушают, и продолжает. «Я скажу вам, что странно. Теперь и Рабин мертв. Тот самый Рабин, который прикончил Насера. Тот Рабин, чьи солдаты стреляли над нашими головами в 48-м году. Рабин — злодей, Рабин — дьявол. Но вместо того, чтобы веселиться, танцевать на улицах и хлопать в ладоши, мне грустно. Поглядите на его внучку, красивую девочку, заливающуюся слезами. Похожа на своего деда, как Рауда, дочка Марвана, похожа на свою бабушку. Что поделаешь, мне грустно и жалко ее. Все лидеры всегда плохо кончают. И что теперь будет?» Когда наша учительница говорила об убийстве Рабина, у нее было точно такое выражение лица, как тогда, когда она рассказывала о том, что Гиди погиб. И это сразу заставило меня заподозрить, что, возможно, это выражение лица, этот серьезный взгляд ее глаз, эти прикушенные губы — все это только маска, которую она надевает, когда считает, что сейчас должна быть грустной. Когда она закончила, то уселась на край стола своей задницей и попросила, чтобы дети рассказали, что они чувствуют. Как всегда в подобных ситуациях, когда не знаешь, что сказать, все стали повторять то, что уже сказала она, только другими словами. Я не поднял руку. Вот уже какое-то время я совсем не говорю в классе. Это началось в конце Шивы, недели траура по Гиде, когда я вернулся в класс и не понимал, о чем говорят на уроке, потому что много пропустил. И тогда я подумал, что лучше молчать, и тогда никто не обратит внимания на то, что я просто не понимаю. А потом я привык молчать, даже когда хотел что-то сказать. Например, про суд, который они устроили царю Давиду на уроке Танаха, когда дошли до отрывка, где Давид посылает Урию Хитиянина на войну. Слова застряли у меня в горле, и было у меня такое чувство, что если открою рот, то начну заикаться. Хотя никогда в жизни не заикался. Алон сказал, что убийство было жутким и ужасающим, а Ренат заявила, что убийство было ужасающим и жутким. Я же про себя подумал, если не говоришь, у тебя есть больше времени подумать. Довольно странно, как мой мир перевернулся за последние несколько дней. До убийства моим бункером был дом, где запрещалось слушать музыку, запрещалось смеяться и запрещалось, обращаясь к маме, начинать фразу словом «Тагиди, скажи», потому что это напоминало о Гиде. Но, с другой стороны, существовали и такие люди, которые старались быть со мной предельно милыми и любезными, но при этом продолжали заниматься своими делами, радоваться, когда Бейтар выигрывал в субботу, лупить друг друга на переменах и жаловаться на цены в супермаркете. А теперь все перевернулось. Люди на улице встревожены, ходят медленно, разговаривают тихо, но в моем доме все идет по-прежнему, как обычно. Как сказала мама Ницца Хадас вчера вечером, каждый оплакивает своих мертвых. «Кто-нибудь хочет что-то добавить?» — спросила учительница и обвела взглядом класс. Моя рука сама собой взметнулась вверх, но я силой вернула ее на место. «Зачем? Все равно они не поймут. Кроме того, я буду заикаться. Уж лучше подождать, когда я пойду играть в нарды с Амиром. Он терпеливо относится к тому, что я думаю, даже если мысли мои странные. И он всегда говорит что-то интересное. Позавчера, например, я сказала ему, что думаю о людях, которые умирают, будто они не мертвы, а живут где-то там, над небесами, и смотрят на нас, на тех, кто внизу. Он сказал, что в первый раз, когда он летел в Америку, и самолет был выше облаков, он действительно искал там души умерших людей или Бога. Но не нашел. Правда, возможно, искал он не слишком внимательно. Красный автобус «Эггит» мчится по улицам. Не останавливается на остановках, не открывает двери резким ударом. 3 часа ночи. Водитель — Моше Закиян. Его пассажиры давно в постелях. Многоразовые проездные билеты не компостируются. Монеты не ложатся в его подставленную ладонь. Никто не спрашивает, прибывает ли он туда-то и туда-то. Никто не просит сдачи с такой-то суммы. Моше Закиян едет абсолютно один. Он выезжает из своего квартала, поворачивает направо у моста Мевасерет, начинает движение в направлении Тель-Авива. Дорога пуста. Воздух резкий, жалящий. И тьма заглатывает придорожные деревья. Покинув Кастель и миновав длинный спуск, Моше сильнее жмет педаль газа. Грузовик с включенными фарами дальнего света мчится по встречной полосе. Моше, рассердившись, тоже врубает слепящий дальний свет. Медальон с изображением миноры, висящий на шнурке под широким зеркалом заднего вида, прыгает перед ним, словно болельщик после забитого гола. Он нажимает кнопку «Поиск» на радиоприемнике. Радиостанция «Голос музыки», «Голос Рамаллы». Ничего этого он слушать не хочет. Наконец, как компромисс, останавливается на радио без перерыва, где всю ночь передают песни на иврите. Слова, которыми Сима выстрелила в него этим вечером, никак не идут из головы. «Забудь, даже не думай, через мой труп». А он? Что такого он предложил? Открыли хороший детский сад в конце улицы. Половина цены, вдвое больше учебных часов, отличное питание. Двое его друзей уже перевели туда своих детей, они вполне довольны. Менахем в Твери очень воодушевлен. Ребенку не повредит окунуться немного в атмосферу иудаизма, еврейских духовных ценностей, не говоря уже о том, что сэкономленные деньги помогут им купить дом побольше, с комнатой для гостей. Но только Сима упряма, как мул. Как она сказала, «Для тебя религия — это дом, а для меня — тюрьма». Трудная женщина, очень трудная. Моше распаляет свой гнев и еще сильнее жмет на педаль газа. Красный автобус бурей вырывается в долину Шаар-Хагай, пролетает перекресток Латрун. Ладно, она не хочет идти на собрание. И переходу Лерона в другой садик противится. Но на этом основании угрожать разводом? Можно поговорить, найти компромисс. Что подумают дети, когда увидят отца в гостиной, а на нем трусы и майка? Лилах еще малышка, но Лерон уже в том возрасте, когда он в состоянии понять, что происходит. И почему именно он, Моше, должен спать на диване? Ведь у него болит спина, а диван слишком жесткий. Секунду. Он напрягает память. Здесь, где дорога описывает дугу, говорят, есть полицейская камера. Может сбросить скорость? Мигает диспетчерская вышка аэропорта. 1 раз. 2. Колебания медальона Бейтара затихают. Пролетающий самолет освещает облако в небе. Внезапно накатилась усталость, мышцы вдруг расслабились, и он решил не въезжать в огромный город. Когда он был ребенком, то потерялся там, на пляже Фришман. Ему пришлось долгие часы ждать у станции спасателей, пока не пришли родители и не забрали его. Лучше с Тель-Авивом не связываться, особенно в эти часы, когда город погружен во мрак. Кроме того, завтра в 7 утра он уже будет за рулем, ему предстоит поездка. Только бог знает, который сейчас час. Он поднимается на развязку Ганот, с которой начинается его возвращение домой. Почти все песни по радио посвящены памяти Рабина. Шламо Арцы, Авив Геффен и Ихуда Поликер. Беру обратно я все сказанные жуткие слова. Моше вспоминает слова, которые он выпалил в разгаре ссоры, и его переполняет стыд. Ведь все, что он сказал ей, было проявлением слабости. Сима умеет произносить крученые фразы, каждое слово у нее аргументировано. Он все отлично понимает, но разговоры, как бы это сказать, не самая сильная его сторона. Неподалеку от Латруна, в 15 километрах от дома, его внезапно одолел приступ тоски по ней. Перед глазами Моше возник ее образ. Она в палате роженец, на ее пухленьком лице выражение умиротворения, у нее на руках новорождённая Лилах. Ведь, по сути, она — это дом. И без нее он дышать не может. 8 лет назад он впервые подошел к ней на перемене. На пути к фонтанчикам с питьевой водой он почувствовал, что идет как-то неуклюже, смешной походкой. В праздник Ханука они обменялись взглядами. Поначалу быстрыми, будто вспышка, как бы случайными. А потом она улыбнулась. И он был покорен навсегда. Он знал каждую черточку ее лица. Знал уже, что ее светлые джинсы немного коротки, и между краем брюк и верхом носков есть обнаженная часть ноги. Очень красивая. Подумалось ему на основании ее улыбки, что и она к нему неравнодушна. Но кто же может знать? В любом случае, он чувствовал, что если до праздника Песах он не заговорит с ней, то просто с ума сойдет. А она со своей стороны попила, вытерла последние капли воды в уголках губ и прислонилась к бетонной стене за фонтанчиками, в тени. Он сделал последние несколько шагов, разделявших их, и еще раз повторил фразы, которые придумал накануне ночью. Но когда он уже стоял перед ней, случайный порыв ветра донес до его ноздрей аромат ее волос, густой, пьянящий, и у него вместо «я хотел сказать тебе, что ты очень красивая» или «скажи, ты еще и разговариваешь» получилось только «хочешь завтра пойти в кино?» Он поднимается на мост, ведущий в Мевасерет. Красный автобус мчится по улицам, не останавливается на остановках, не открывает двери с громким стуком. Сейчас половина пятого, утро уже наступило. Еще немного, думает Маше, и он ляжет в постель. Обнимет Симу сзади, будет шептать ей самые приятные слова. Если она проснется, возможно, они вместе пойдут смотреть на детей. Он напомнит ей, как он и она стояли там у фонтанчиков совсем недавно. Во всяком случае, он ни словом не напомнит ей о детском садике. Ничего не горит, можно подождать до завтра. Ведь она, в конце концов, поймет, что ошибалась. После того, как заканчивается программа про Рабина, и мужчины на прощание целуются у двери, и мой папа, собрав разбросанные по всей гостиной листы газеты «Анахар», отправляется почитать в постели, а в гостиной остаются только мама и я, мы смотрим египетский фильм. И я хочу сказать ей: «Я Уми, я видел дом, видел его собственными глазами». Но я знаю, что всякий раз, когда заходит разговор на эту тему, ей сразу становится плохо. 40 лет уже прошло, а сердце все еще напоено обидой, как земля влагой после дождя. Спустя несколько недель после завершения шестидневной войны, летом 1967 года, люди начали посещать свои старые дома. Спокойно, не поднимая шума, целые семьи заполняли пикап, иногда по 10 человек в одной машине, и в путь. Тогда еще не было 5 КПП на каждые 100 метров, как сегодня. Некоторые, на том месте, где стоял их дом, находили лишь груду камней. А приезжавшие в Аль-Кудс, где они раньше жили, видели свои дома, красивые, целые и невредимые, но теперь в них жили евреи. Издали они разглядывали прежние жилища, и если кто-нибудь спрашивал их, что они ищут, сразу же поворачивались и уходили. Возвратившиеся из поездки в Эль-Кастель привезли с собой сливы с дерева, того кривого, что росло рядом с площадью, и фиги со смоковницей Лизауи, плоды которой были большими, как груши. Они рассказывали, как евреи построили уродливые дома, которые не вписываются, не подходят к горам вокруг, и как они дали всем улицам название войн: улица Независимости, улица Победы, улица Борьбы. А еще рассказали про Азиза, единственного человека, который остался в деревне, ждал прихода солдат, а после того, как был убит, превратился в черного демона. Он входит в тела евреев и сводит их с ума. И только мы не поехали. Мама не соглашалась. Сказала, что видеть не хочет. И знать не хочет. Слышать не хочет. «В мой дом», — заявляла она, и глаза ее сверкали от гнева, «я вернусь, чтобы жить в нем. Я не буду, как эти филахи, которые стоят, как нищие, и ждут. Может быть, какой-нибудь еврей пригласит их посидеть в гостиной, выпить кофе в их собственном доме». «И ты тоже», — говорила она моему отцу, «не смей брать детей туда. Иначе иди и поищи себе другую женщину». Вот и сейчас у сидящей перед телевизором мамы глаза блестят, но не от злости. В египетском фильме Махмуд Ясин возвращается домой, в свою деревню, после 6 лет в Каире, и только собака узнает его. «Ихраб Битак», — проклинает она отца Махмуда Ясина, который смотрит на него из окна, «как же ты можешь не узнать своего собственного ребенка?» Ей есть что сказать моей маме, даже актерам в фильмах. Обычно арабские женщины молчат, прячутся за своими мужьями. Но у нас мой папа, с тех пор, как у него отобрали землю, и он должен был пойти работать простым рабочим, он стал человеком слабым, впал в депрессию, и мама говорит вместо него. Я смотрю на собаку, облизывающую лицо Махмуда Ясина, и вспоминаю историю, рассказанную мамой про собаку Асуат. Она всегда рассказывает эту историю, когда приезжают все дяди и тети в праздники Рамадан или Ид-Аль-Фитр, и кто-то вспоминает сладости катаев, которые готовила моя бабушка. И вскоре все начинают говорить о том доме. И тут мама говорит: «Вы помните Асуада, Эль-Кальб?» Все восклицают: «Табаан, понятное дело». И все поворачивают свои стулья в сторону мамы, чтобы снова услышать о той ночи, когда они бежали из деревни, о том, как Асуад, большой черный пес, ни за что не хотел покидать дом, громко выл, и его завывания заполнили все ущелья, и даже когда его взяли на поводок, прочную железную цепь, он настойчиво тянул моего отца, который держал его, обратно в деревню. Он смотрел на всех, кто двигался в колонне, такими глазами, какими смотрят на лучшего друга, который оказался обманщиком. И на одной из остановок, когда папа не обратил на него должного внимания, он все-таки вырвался и побежал в деревню с железной цепью на шее. И больше не вернулся. С тех пор они никогда его не видели. Даже он был более верен дому, чем мы. Даже пес. Такими словами мама всегда заканчивала этот рассказ. И все мои дяди и тети низко опускали головы от стыда. А потом пели «Мауваль» своей деревне. Обычно начинал мой отец, тихо и медленно, но постепенно все к нему присоединялись. «Не сердись на нас, родина наша, деревня наша. Сердись на тех, кто предал нас». «Я думаю, он собирается просить прощения у своего сына», скажет мама и укажет на отца Махмуда Ясина, сидящего в темноте и курящего кальян. «Мазбут Юми», скажу я, хотя думаю о другом. Сказать ей или нет? «Где твое достоинство?» — закричит она. «Как ты пошел строить дома евреям в нашей деревне? Тебе не стыдно? У тебя есть право на эту землю, ты это знаешь? Это твоя земля, ты знаешь?» Так она скажет. И зачем же ей рассказывать? Кроме того, как я ей расскажу, если сам еще не уверен? А как можно быть уверенным, если я еще не был внутри дома? Еще немного, и мы закончим остов пристройки у Мадмони, а я все еще не входил в дом. Боже, прости меня. «Если ты думаешь, что я тебя простила, ты совершаешь большую ошибку», — сказала я Маше и повернулась к нему спиной. Еще две минуты назад я просто теряла рассудок от беспокойства за него. Ведь на Маше это совсем не похоже. Вот так, среди ночи, уходить из дома, когда ранним утром ему предстоит поездка. Каждые 5 минут я смотрела на будильник, потом каждую минуту, а потом встала, пошла на кухню и расправилась с целым пакетом кукурузных хлопьев, хотя знала, что Лерон огорчится, увидев утром, что хлопьев не осталось. Прочитала 2 статьи про Сигаль Шахмон, одну в журнале для женщин, вторую в приложении к субботней газете. Сигаль сказала, что пока она детей не хочет, но самое главное для нее в жизни — это семья. Начитавшись Сигаль Шахмон, я готова была простить Маше. Главное, чтобы он скорее вернулся, чтобы не заснул за рулем и не попал в аварию, как Турджи, его товарищ по работе, который заснул по дороге в Эйлат, а теперь ставит свою машину на парковке для инвалидов. Но как только я услышала, что автобус уже свернул на нашу улицу, и поняла, что с Маше все в порядке, мне расхотелось мириться с ним. Коробку с кукурузными хлопьями я вернула в шкаф, прыгнула в постель, укрылась одеялом и притворилась, что сплю. Я слышала, как закрылись двери автобуса, как открылась входная дверь дома, слышала голос Маше, напевающего песню Эхуда Баная. «После всего мы, может быть, уплывем на какой-нибудь остров, и дети будут бродить по берегу». «Что он там мурлычет?» — думала я. «С чего он так счастлив?» И вся наша ссора вернулась в мою голову, и все омерзительные слова, которые он тогда говорил. Какое там «говорил»? «Орал». Что хорошо для всех в нашем квартале, хорошо и для нас. Если у тебя нет Бога, значит, у тебя нет ничего. И прочие громкие слова, как это бывает у тех, кто не уверен в своей правоте. Вот так же кричал мой отец перед тем, как ушел. К тому времени, как Маше вышел из туалета и пришел в спальню, я уже забыла, что смягчилась, и только ждала, когда он швырнет хоть одно неправильное слово или забудет выключить свет в гостиной, чтобы у меня был повод пронзить его острой фразой. Но он ничего не сказал, выключил свет и тихо разделся. Он не наткнулся на шкаф, осторожно подошел и лег в постель рядом со мной, не перетянув одеяло на себя. Но я не смогла сдержаться и сказала то, что сказала. Повернулась к нему спиной и прислонила нос к холодной стене, а когда он попытался погладить мои волосы сзади, сказала: «Маша, не прикасайся ко мне». И в моем тоне было столько отвращения, что даже я сама немного испугалась. Когда закончился урок классного руководителя, я сложил вещи в рюкзак и застегнул пряжку. Ренат напомнила мне, что будет еще дополнительный урок английского. Я сказал, что знаю, но мне это до лампочки. В последнее время я часто сматываюсь с уроков. Но никто не говорит мне ни слова, потому что я брат погибшего солдата. Даже директриса пригласила меня в рощу за спортплощадкой на беседу, облокотилась о дерево, испачкалась смолой и начала рассказывать мне, каким хорошим учеником был Гиди, будто я сам этого не знаю. И сказала, что ее дверь всегда открыта, а это неправда, она всегда закрыта, и я без всяких колебаний могу прийти к ней по любому делу или вопросу. За стенами школы было жутко холодно, накрапывал мелкий дождик, и я побежал, но остановился через несколько метров, потому что рюкзак подпрыгивал на бегу, и пенал вонзался мне в спину. Когда я добрался до дома, заходить мне совсем не хотелось. Мама, наверное, лежит в постели, она целый день отдыхает и смотрит на стену или на фотографию Гиди. Когда я войду, она скажет: «Здравствуй, Йотя, в холодильнике есть еда, разогрей себе». Я, сидя в одиночестве, стану есть шницель или картофельное пюре, которое будет твердым по краям, потому что 100 лет пролежало в холодильнике. И к одноклассникам я пойти не могу, они еще на дополнительном уроке английского. Кроме того, в последнее время мне с ними совсем не интересно. Все, что их занимает, это, к примеру, заглянуть с помощью зеркала девочкам под платье или разбить секретный лагерь в лесу под Мивасертом. Но это меня больше не интересует. То есть я таскаю с ними доски со стройки у Мадмонии и обмениваюсь карточками с фотографиями футболистов Бейтара, но во рту все время ощущается привкус, будто жуешь залежалую питу. А иногда их разговоры сильно меня раздражают, как, например, вчера, когда Дрор сказал, что ненавидит своего старшего брата, потому что тот все время играет в стрелялки на компьютере, а ему не дают. Я хотел сказать ему: «Дрор, ты полный придурок, скажи спасибо, что у тебя вообще есть брат». Но я ничего не сказал. Лучше уж пойти прямо к Амиру. Я постучался в его дверь. Дожидаясь, пока услышу шаги, и он мне откроет, я прижался ухом к дальней стене, проверяя, продолжают ли ссориться Маше и Сима. Вчера вечером мама и папа вышли в палисадник и приблизились к заборчику, чтобы лучше слышать крики, доносящиеся из дома Закиянов. Папа сказал: 6 лет они живут рядом с нами, и ни разу я не слышал, чтобы они повысили голос». А мама сказала: «Какое счастье, что Джина плохо слышит, это разбило бы ее сердце». А я стоял за ними и радовался. Со времен Гиди я не слышал, чтобы они так спокойно разговаривали друг с другом. Я надеялся, что Маша с Симой будут ссориться всю ночь. Дверь мне открыла Ноа. Она такая высокая, что я едва дохожу ей до пупка. «Ты ищешь Амира?» «Да». «Его нет дома». «Он в университете?» «Нет, он в клубе». «В каком клубе?» Она посмотрела на меня так, как обычно на вас смотрят взрослые, прежде чем решить, подходит ли для детских ушей то, что они скажут, или лучше промолчать. «Он волонтер в клубе», — произнесла она. «Но скажи ее там, может, вместо того, чтобы стоять на улице и мокнуть, ты зайдешь в дом и подождешь его здесь?» Она принесла сухое полотенце и постелила его подо мной, чтобы я не намочил диван. «В каком клубе Амир волонтер? Инкогнито?» — спросил я еще раз. «Когда я хочу получить ответ, то умею быть настойчивым». Она засмеялась. «Нет, это не танцевальный клуб, это клуб, где собираются больные люди, так сказать, люди, уже начинающие выздоравливать». Я не понял, что это значит, чем они больны. Но предложила мне выпить колы. «Нет, спасибо», — отказался я. «Они больны гриппом? Стрептококковой инфекцией?» «Нет», — вздохнула она. «Более того, Болезнь у них в голове, в сердце, в психе. Не совсем, примерно. Полусумасшедшие, полунормальные. Полусумасшедшие, полунормальные. Я вспомнил эпизод из сериала «Звездный путь», когда капитан Пикар возвращается на корабль с планеты Медуз и начинает вести себя странно. Когда надо быть серьезным, он смеется. Когда надо проявить решительность, растерян. Вся команда испугана. Это совсем не тот капитан, которого они знают, пока робот Дейта не обнаруживает, что медузы на той планете выделили какое-то вещество, оно впиталось в кожу капитана, а он не обратил на это внимания, но именно это вещество и сделало его непохожим на себя. Я подумал, что Ноа, вероятно, не смотрела «Звездный путь», поэтому и не стала рассказывать ей о планете Медуз. Я молчала и пощипывала обивку дивана. «Йотам, скажи-ка, не хочешь ли ты помочь мне с домашним заданием?» — неожиданно спросила Ноа. «Почему бы и нет?» — ответил я, хотя меня раздражало, что она говорит «домашнее задание», будто она школьница младших классов. Она отвела меня в другую комнату, к столу, у которого столешница была не из дерева, а из стекла, и лампа подсвечивала ее снизу, как луна. На столе ровными упорядоченными рядами лежали отснятые фотопленки. «Это негативы», — сказала Ноа. «А этот стол называется световым столом. Если положить негативы на световой стол, можно выбрать лучшую фотографию из всех отснятых дублей, а потом отсканировать фото на компьютере. Хочешь помочь мне с выбором?» «Конечно, хочу», — ответил я. На всех фотографиях было примерно одно и то же. Витрина обувного магазина. Но каждый раз в центре фотографии оказывалась туфелька на высоком каблуке. Иногда этикетка с ценой была в центре, а туфли окружали ее со всех сторон. «Это наш учебный проект, который мы должны сделать, а тема проекта — религия и Бог», — пояснила Ноа. Я не понял, какая связь между Богом и обувью, но, тем не менее, выбрал две фотографии, которые, как мне показалось, выглядели лучше других, и указал на них. «Почему именно эти?» — спросила Ноа. «Не знаю», — ответил я. «Но похоже, что на этих снимках все устроено красивее, чем на других». «Композиция», — сказала Ноа. «Что?» «Композиция?» «Так называют систему взаимоотношений между различными элементами изображения. И, по правде говоря, ты прав, Йотам. Композиция этих двух фотографий в самом деле особенная». В том же духе мы продолжали отбирать фотографии в соответствии с их композицией. А тем временем Ноа рассказывала мне и другие вещи, связанные с фотографией. О диафрагме, об экспонометре, об особом свете в начале и в конце каждого дня, который называется волшебным светом. Рассказала еще и о тех днях, когда она просто выходит с фотоаппаратом на улицу и ждет, что случится что-нибудь особенное прямо у нее на глазах. Иногда проходит целый день без всяких происшествий, а иногда неожиданный случай посылает ей прекрасный снимок. Как, например, вчера, когда она только вышла из дома, а строители, работающие у Мадмони, как раз приехали, и все покинули пикап, а один задремал, остался в кабине. На голове у него была индийская шерстяная шапка яркой раскраски. В нашей стране увидеть такую можно только у вернувшихся из путешествия в Южную Америку. И у нее в животе появилось особое чувство, возникающее всегда, когда она видит то, что ей хочется сфотографировать. Из всех ощущений, существующих в мире, оно похоже на то, что испытываешь при виде желтого перца в супермаркете. Она спросила у строителя, обладателя шапки, может ли она его сфотографировать, и тот согласился. И вообще, она любит всякие неправильности и ошибки в этом мире. К примеру, пластиковый пакет, плавающий в воде, подобно медузе. Или камень, выступающий из стены, как в доме Авраама и Джины. Или поле между их квартирой и нашим домом, которое, на ее взгляд, одна большая ошибка. Я не понял, почему поле — это ошибка, но спрашивать мне было неудобно, и поэтому я вместо этого спросил о черном баке, который стоял в углу комнаты. «Это Джоба», — ответила Ноа. «В Джоба закладывается отснятая пленка, и Джоба превращает ее в негативы. Без Джоба невозможно начать процесс проявки фотопленки». Когда она в четвертый раз произнесла «Джоба», меня охватил приступ смеха. «Это название Джоба?» Жутко меня насмешило, и как бы я ни прикусывал губы, никак не мог остановиться. Ну, а пыталась сдержать себя, но я в конце концов заразила ее, и она тоже начала хохотать, перебрасывая из стороны в сторону свои длинные волосы, чтобы не попали ей в открытый рот. Внезапно я заметил, что она и вправду красивая, как сказал Амир своему другу по телефону, особенно когда смеется. Через несколько секунд у меня началась икота, как это всегда со мной случается, когда я долго и без остановки смеюсь, но это только рассмешило нас еще больше. Если бы мама видела, что я так заливаюсь смехом, она уж точно изобразила бы на своем лице выражение «Как тебе не стыдно?». Так она делает со времен Гиди, если я смотрю смешную программу по телевизору, даже когда я стараюсь смотреть с выключенным звуком. Но мама этого не видела, и мы продолжали смеяться, пока у меня в животе не заболел мускул смеха, а глаза Ноа не засверкали от обилия слез. Но тут вошел Амир. Как только мы увидели его лицо, то мигом перестали. Он, правда, улыбнулся мне и поцеловал в губы Ноа, но сразу было видно, что от этого клуба полунормальных полупсихов он сам немного ошалел. «Как прошло?» — спросила его Ноа, и он, зигзагами расхаживая по комнате, начал объяснять. «Нелегко, совсем нелегко». Я взял в руки фотографию, начал рассматривать ее, чтобы он подумал, что я не слушаю. «Нава утверждает, что это из-за убийства Рабина», — сказал Амир, а я наблюдал за ним поверх фотографии, как сыщик. «Дело в том», — продолжал он, разговаривая руками, «что им нет дела до самого Рабина. Некоторые из них даже не знают, что он был премьер-министром, но все эти поминальные церемонии, грустные песни и специальные программы по телевизору, похоже, их эмоциональные антенны улавливают, что в идеальном мировом порядке что-то расшаталось, и это уводит почву у них из-под ног. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — спросил он у нее. Без моего желания, да еще в самый неподходящий момент, у меня вырвался неприятный звук отрыжки. И Ноа не успела ответить, что да, она понимает. Амир спросил меня с тревогой в голосе, хорошо ли я себя чувствую. «Он в порядке», — сказала Ноа, и улыбнулась мне так, будто у нас двоих есть секрет, о котором ни в коем случае нельзя рассказывать Амиру. «Прекрасно», — сказал Амир неровным тоном, совсем ему не свойственным. «Я пойду», — сказал я. Я чувствовал себя так, будто во время матча Бейтара я сижу на трибуне стадиона, куда, обойдя все заслоны, проникло слишком много безбилетников, и от тесноты просто невозможно дышать. Я чувствовал, что чем-то им мешаю, хотя и не был уверен. Действительно, чем я могу им мешать? «Спасибо за все объяснения», — сказал я Ноа, и она улыбнулась. «Это я должна сказать тебе спасибо», — ответила она. «Благодаря тебе я выбрала действительно красивые фотографии». «Не выпьешь стакан воды хотя бы?» — спросил Амир. «Нет», — ответил я. «Дома обо мне уже, наверное, беспокоятся». Ночью, после того, как я вернулся из подвала бомбоубежища, где собирались члены клуба рукопомощи, мне приснился сон. По-видимому, он был важным, потому что я помню большую часть этого сна. Шмуэль, мужчина лет 60, с волосами как солома в потрескавшихся очках, стоял посреди нашей гостиной, излагая мне свою теорию. Ту самую теорию, которую он объяснял мне несколько часов назад в реальности в кофейном уголке клуба. Стол с отслаивающимся пластиковым покрытием, два стула, один со сломанной спинкой, сахар с комками, растворимый кофе «Элит», пастеризованное молоко, видавшие виды чайные ложки. «Мир», — объясняет он с жаром, разделен на три цвета — красный, белый и прозрачный. Красный и белый олицетворяют две человеческие крайности, а прозрачный представляет средний путь — божественный компромисс. В политике, например, крайне правые — это белый цвет. Рабин, благословенная его память, был красным, а истинный путь, прозрачный, пролегает между ними. То же самое и с любовью. Мужчины белые, женщины красные. Вот почему сердца разбиваются. А теперь... Тут Шмуэль наклонился и прошептал мне прямо в ухо. «Посмотри на вашу квартиру, друг мой. Все здесь красное, белое и прозрачное». Я кинул взглядом квартиру. Режиссер-постановщик сна переместил камеру и позволил мне с ужасом убедиться, что Шмуэль прав. Стулья были красными, стол белым, а стена, отделяющая нас от семьи Закиян, прозрачной. Я мог видеть сквозь стену и Симу, и Маше в разгарах ссоры, но не слышал, что они говорят. На столе стояла прозрачная тарелка, справа от нее лежал красный нож, а слева — белая вилка. «Но почему именно красный, белый и прозрачный?» — спросил я Шмуэля. «Где логика?» Шмуэль пожал плечами и кивнул головой в сторону картины, висевшей на прозрачной стене. Той самой картины, которая так раздражала Ноа. Изображение мужчины, глядящего на улицу через окно. Оригинальные цвета картины, фиолетовый, черный и оранжевый, сами собой сменились на красный и белый. Этот образец современного искусства мне не понравился. К тому же было совершенно непонятно, почему Шмуэль стоит посреди моей гостиной, хотя он должен находиться в клубе, на своем месте. Я обратился к нему, чтобы выяснить это обстоятельство. Но он исчез. Или, может быть, не исчез? Может, он просто прозрачный? Эта внутрисонная мысль пронеслась в моей голове, но у меня не было времени проверить ее, потому что внезапно в окно сильно постучали. Я подошел, чтобы узнать, кто это, но ничего не мог увидеть, потому что окно было не прозрачным, а белым или матовым. По голосам я понял, что Ноа, Ицхак Рабин и какой-то мальчик, возможно, ее там, потеряли ключи и хотят, чтобы я им открыл. Я подошел к двери и подергал ее впустую. Я навалился на дверь плечом, но она не поддавалась. Я ударил дверь ногой, как в карате, но она не открылась. На этом заканчивается часть, которую я помню. Утром, когда я проснулась, его рядом уже не было. На постели еще хранило тепло, а на подушке была вмятина в форме головы. В фильмах в подобных эпизодах мужчина после ссоры всегда оставляет женщине письмо с извинениями или покупает ей букет цветов. И хотя я знаю, что Маше не по части писем или букетов, я надеялась, что на кухонном столе меня кое-что ждет. Так обстоит дело с фильмами. Они влияют на тебя, хотя ты отлично знаешь, что все это глупости. Когда на столе ничего не оказалось, кроме полупустой чашки черного кофе, я была разочарована. Лилах, которая по утрам обычно спокойна и весела, хныкала. Это малышка-антенна. Она улавливает все. Именно поэтому мы всегда стараемся спорить в спальне за закрытыми дверями. Я поменяла ей подгузник, приготовила для нее нарезанный банан, как она любит. Тем временем к нам присоединился Лерон и попросил помочь ему зашнуровать ботинки. Я подогрела ему какао в качестве компенсации за съеденные мной кукурузные хлопья, добавив туда две дольки шоколада. Надрезала кожуру апельсина, чтобы на большой перемене ему было легче его очистить. В тысячный раз объяснила ему, как делают петлю из шнурка и продевают через него петлю второго шнурка. И все это время пыталась обнаружить в нем отголоски вчерашнего спора, но ничего не увидела. Как обычно, он слишком быстро пил свое какао и, как обычно, немного обжег язык. Как обычно, он забыл вытащить уголки воротника и, как обычно, рассердился, когда я ему об этом сказала. И только у двери, после того, как он привычно поцеловал меня в щеку, он вдруг обернулся и спросил: «Я иду в детский сад Хани, верно?» И тогда я поняла, что он не только слышал нас, а еще и понял. Поэтому я сказала «конечно» и быстро погладила его по волосам, чтобы он поторопился, а он поднял голову, будто хотел сказать мне что-то, но потом развернулся и ушел. Я наблюдала за ним, пока он не вошел в здание детского сада в конце улицы, и как только он ушел, пожалела, что дала ему уйти вот так, без объяснений. Но что я могла объяснить? Я не знала, как объяснить даже самой себе. Внезапно мне захотелось поговорить о произошедшем с подругой, посоветоваться. Но с кем? Я взяла Лилах на руки, осторожно посадила ее в большую коляску, где она могла и стоять, лишь бы не начала снова плакать, и мысленно перебрала в голове всех своих подруг. Галит? Всегда говорит по телефону «да, да», но к концу беседы из ее вопросов становится ясно, что она не слушала. Колонет недавно родила близнецов, и разговаривать с ней надо короткими предложениями, потому что один из близнецов обязательно заорёт, и ты даже фразу не закончишь. Сигаль неделю тому назад как раз перевела своего сына в тот самый садик, о котором говорил Маше. У нее уж точно готова целая речь на данную тему. Она, разумеется, за перевод. Люди всегда готовы превозносить сделанное имя, иначе почему они возвращаются из-за границы довольными? Я бы в самом деле хотела хоть один раз встретить человека, вернувшегося из поездки за границу, который сообщил бы «было очень плохо». Еще, разумеется, есть моя сестра Мерит, но я заранее знаю, как она отреагирует на любой вопрос. Вся эта история, к примеру, сразу загонит ее в стресс. «Зачем вы ссорились? Почему он уехал глубокой ночью? Почему ты ему не уступила?» Мерит всегда за уступки. Вот уже полгода ее муж изменяет ей со своей подчиненной военнослужащей, но Мерит закрывает на это глаза. Она говорит, что это у него пройдет, как будто это грипп. Если бы наша мама была жива, она бы показала ей, что это за грипп. Но мама в итоге осталась одна. Я услышала, как Мерит говорит это в моей голове. «Ты забыла?» У мамы случился сердечный приступ, и прошло 3 часа, пока один из соседей не обратил на это внимания. Приехавшие врачи скорой помощи сказали, что если бы ее обнаружили вовремя, еще был шанс, понимаешь? Продолжала Мерит. «Я знаю, что Дарон мне изменяет, но, по крайней мере, есть кому поинтересоваться из гостиной, все ли со мной в порядке, если я порежу себе палец ножом для салата». За секунду до того, как я мысленно ответила Мерит, раздался звонок в дверь. «Ноа, студентка. У них закончилось молоко». «Заходи, заходи», — сказала я ей, — «не стесняйся». Ноа вошла в дом, и прежде чем я успела ее предупредить, ударилась головой о новый абажур. «Что поделаешь», — сказала я, останавливая раскачивающийся абажур. «Все в этом доме лилипуты». «И у меня в семье все маленькие», — сказала она, потирая ушибленное место. «Как же ты такой получилась?» — спросила я. «Не знаю. Моя бабушка повыше, так что, возможно, это от нее, пояснила она. «Почти не осталось», — извинилась я, потряхивая пустым картонным пакетом. «Может, выпьешь кофе здесь?» И, не дожидаясь ответа, налила в электрический чайник воду и достала чашки. Она заговорила мне в спину. Ей как раз вполне хорошо с ее ростом. В детстве она была замкнута и с трудом выдавливала из себя слова, и её замечали только потому, что она была выше всех. Без своего роста была бы вообще прозрачной. «Ладно», — сказала я, — «сегодня тебе вполне хватает внимания. С твоими ногами ты запросто могла бы быть манекенщицей». «Чепуха!» — запротестовала она и похлопала себя по бедрам. А я подумала, дай бог мне такие. Я налила в чашке кофе и молоко, подкатила к столу коляску с лилах и села. «А какой девочкой ты была в детстве?» — спросила она, дуя на кофе. «Я?» — засмеялась я. «Со мной было все наоборот. Я всегда была самой маленькой, последней в шеренге на уроках физкультуры. И поэтому у меня не было выбора. Я должна была научиться разговаривать, озвучивать себя, как говорится. С самого рождения у меня было свое мнение обо всем. Я заботилась о том, чтобы все знали, кто такая Симма. Кроме того, так меня воспитывала мама. Если у тебя есть что сказать, говори. Никого не бойся». Потом, когда я выросла и часами спорила с ней, чтобы она позволила мне остаться и посмотреть «Даллас», она, пожалуй, сожалела о том, что так меня воспитала, и говорила мне: «Расик Пхальхазар, твоя голова тверда, как камень». Но в душе, думаю, она гордилась мной. И по сей день я такая упрямая. Вот вчера, например, я произнесла это и замолчала. «Что же было вчера?» — спросила Ноа. Мне понравился ее тон. Заинтересованный, но не чрезмерно настойчивый. Хочет знать, но не обязательно все. Я начала рассказывать ей о ссоре с Маше, и слово за слово вдруг заметила, что говорю о семье Маше, о том, как с первой же семейной трапезы, еще до того, как мы с Маше поженились, они меня удочерили. Но, с другой стороны, всегда давали мне почувствовать, что я такая дочь, которая вызывает у них разочарование, что я не умею готовить для Маше куба хамуста так, как он это любит, что у меня слишком много мнений, что я плохо убираю в доме. Если я предлагала им кофе сразу после того, как они заходили в дом, они обижались, и Маша тихо объяснял мне на кухне, что не следует сначала предлагать кофе, потому что это означает, будто я поскупилась на еду. Но если я не предлагала кофе, они тоже обижались. Я уже 8 лет с Машей, и иногда у меня такое чувство, что мне не хватит всей жизни, чтобы выучить правила его семьи. «Конечно», — сказала Ноа и коснулась моего локтя. «Я точно знаю, о чем ты говоришь». Я ждала, что она расскажет немного о семье Амира, но она молчала. И я продолжала рассказывать о моей маме, о том, какой особенной женщиной она была, как она растила нас одна после того, как наш папа укрепился в вере и исчез, и как она ходила в одном и том же платье все лето, чтобы у нее остались деньги для книг и тетрадей для нас, и как за неделю до начала занятий в школе она сидела со мной и Мерит, помогала обернуть наши книги цветной бумагой и налепить наклейку на обложку. Она обертывала книги каким-то особым способом. Я этому не научилась, не знаю, как мама это делала, но все учительницы приходили в восторг от моих книг. Они поднимали их, показывая всем, и говорили: «Посмотрите, дети, все должны поучиться у Симы». Я говорила и говорила без перерыва. Она омолчала, и по ее глазам было видно, что она внимательно слушает. И Лилах тоже была спокойной. Наверное, от удивления, ведь в своей жизни она никогда не слышала, чтобы ее мама говорила так много, не переставая. А когда я закончила, не то чтобы закончила, а скорее устала, обнаружила, что кофе уже холодный, и встала, чтобы сварить черный кофе, потому что молока больше не было, но еще и потому, что внезапно, не знаю от чего, мне стало стыдно смотреть Ноа в глаза. Всякий раз, когда Амира что-то удручает, у него появляется тик. Посторонние не замечают. Зато Ноа хорошо видит, как у него начинает дрожать нижняя губа. А сама Ноа? У нее это макушка. Каждый раз, когда приближается срок сдачи работ в Академии Бецалель, все черты ее лица сжимаются в одну болевую точку. А у хозяина дома это живот. Слабое место. Когда он после призыва в армию проходил курс молодого бойца, его живот вышел из строя. И в последнюю неделю из-за этой истории с детсадом его угнетенное состояние отзывается изжогой там, внутри. А у Симы, его жены, не царапины. Даже когда Лерон бесится, даже когда Маше сводит ее с ума, даже в последнюю ссору. Может, это потому, что Сима такая, ничего не утаивает, все всегда выкладывает как есть. А по ту сторону поля мать Йотама сметает в совок выпавшие волосы. Почти каждый день, с тех пор, как погиб Гиди. А волосы у нее были такими длинными и густыми. Отец Йотама любил перебирать их пальцами перед сном. Или с нежностью скользил по ним от лба и выше. Теперь он не прикасается к ней. И она к нему не прикасается. Только изредка ночью, непреднамеренно. Бедро касается бедра, живот прижимается к спине, голова опирается на грудь. А утром, как ни в чем не бывало, каждый живет своей жизнью. Она чистит зубы, он одевается. Она расчесывает свои редеющие волосы, он может порезаться бритвой, но не ругается. Иногда на работе у него случается приступ астмы. В детстве у него была астма, а сейчас, после всего, она вернулась. Врач из больничной кассы отправил его покупать ингалятор. Дали ему один голубого цвета. И каждый вечер он достает его из кармана рубашки и кладет рядом с лампой для чтения. Но не говорит об этом, а она не спрашивает. Я знал, что это случится. Сколько можно не готовить домашнее задание, не отвечать на уроках, не приносить атлас на уроки географии? Я знал, что в конце концов кому-то это надоест. И сегодня, после того, как я 4 раза выходил в туалет на уроке обществоведения и в коридоре встретил свою классную руководительницу, это и в самом деле случилось. В конце занятия она вошла в класс и вручила мне письмо в белом конверте с эмблемой школы для господина и госпожи Авнери. И я, хотя конверт не открывал, отлично знал, что написано в письме. Спад в учебе, спад в дисциплине, спад в общении, спад, спад. Смешное слово «спад, спад», как «там-там» или «кан-кан». Письмо это госпоже Авнере я не передал. Ведь я заранее знаю все, что она мне скажет. Я просто реально слышу ее голос. «Ты ведь знаешь, что нам трудно, Йоти. Так почему же ты доставляешь своему отцу и мне лишние неприятности?» Вместо этого я засунул конверт под памятник Гиди, который сложил из камней в поле. На минуту мне показалось, что сам Гиди сидит на одной из ветвей большого дерева над домом Ноа и Амира и смотрит на меня, разочарованный моим поведением. Но я постарался не замечать этого, продолжая добавлять камни по бокам так, чтобы письма не было видно, а в промежутке между камнями добавил камешки поменьше и немного земли. В конце концов, моя классная руководительница, вероятно, позвонит маме, но пока у меня есть несколько дней. Я влез в свою комнату через окно, схватил доску, на которой мы с Амиром играли в шашки, бегом пересек поле. Я стоял у двери Ноа и Амира, надеялся, что кто-нибудь из них окажется дома один, и неважно, кто именно, мне все равно. Амир был очень рад меня видеть, но щеки его покрывала щетина, будто он был в трауре. «Как здорово, что ты пришел», — сказал он, проводя рукой по своей щеке. «У меня как раз перерыв в занятиях». «Хотите, сыграем в поддавки?» — спросил я и постучал кулаком по доске. «Знаешь, что ее там?» — сказал он торжественным тоном. «Нет. Мне кажется, что ты уже созрел для шахмат». Спустя несколько недель после убийства Рабина улица захватила вспышка эпидемии «Нахман из Умани». Машины заражают одна другую наклейкой «На-Нах-Нахма», «Нахман-Мэ-Уман». А с машин эти буквы и слова перемещаются на белые полотнища, вывешенные на балконах. Авторитетный комментатор объясняет по радио. Речь идет о версии молитвы Раби Нахмана из Братслава, которая появилась еще в начале века как своего рода загадка и имеет тенденцию снова возникать в тревожные для общества времена. По дороге в Тель-Авив Амир создает для себя альтернативное заклинание «Лю, люб, люби, любим, любимых» или «Ед, еду, едем, едим». Если бы он работал в рекламном агентстве, то мог бы сделать из этого стикер. Но он не сделает. Он вообще не работает. В этом семестре он взял отпуск, чтобы учиться как человек, а это значит, что у него есть время подумать. Порой, как видно, даже слишком много времени. Возможно, это была не слишком хорошая идея — прекратить работу. Такие долгие дни в пустой квартире. В первые утренние часы я еще в состоянии учиться, конспектировать, помечать нужные отрывки, выбирать подходящее слово из предлагаемых электронным переводчиком. Но через некоторое время, и каждый день это некоторое время становится все короче, я уже охвачен беспокойством, начинаю слоняться по дому, пожирать изюм, очищать апельсины и поедать их кожуру. Бросать теннисный мячик в стенку над компьютером и надеяться, что, отскочив от стены, он попадет в какой-нибудь предмет, разобьет что-нибудь, чтобы была драма. Иначе без драмы приходят ядовитые мысли. Я уже это знаю. Они ждут не дождутся, чтобы воспользоваться случаем. Толпятся у моего порога. Горят страстью захватить пустое пространство, словно один из участников свидания, наименее уверенный в себе. Они побуждают меня завидовать тому, кто работает, чьи дни заполнены до предела, и он может с радостью вытеснить из сознания, по крайней мере на несколько часов, все, что его беспокоит. Да, а что плохого в таком вытеснении? Целые теории в психологии построены на предположении, что вытеснение из сознания, подавление, наносит вред душе человека, и людей следует освобождать от механизмов подавления, как освобождают от захватчиков оккупированный регион. После половины семестра, проведенной дома, я говорю: «Вытеснение из сознания — замечательно. Отрицание — великолепно. Да здравствует сублимация!» Я говорю, но продолжаю расхаживать, потерянный в четырех стенах. Соки души поднимаются в моем горле. Теории Шмуэля из клуба возвращаются, чтобы докучать мне. Его красный-белый прозрачный мир угрожает и привлекает. Его потрескавшиеся очки ранят душу. Мысли «что будет» совершенно неважные, совершенно несущественные сейчас, настойчиво всплывают в моей голове. Что будет, когда иссякнут мои сбережения? Что будет с учебой? Что будет с пятном, появившимся на потолке после взрыва водонагревателя, которое с тех пор только разрастается во все стороны? Как я стану психологом со всем тем, что в меня прорывается? Все на меня влияет, ведь даже собственного смеха у меня нет. Всякий раз я присваиваю себе смех близкого мне человека. Когда-то я смеялся, как мой отец, потом как Моди, теперь как Ноа. А в конце концов буду смеяться, как Шмуэль, смехом сдавленным, дерганым, скачущим, который обрывается сам по себе. Если бы на улице не пришлось мерзнуть, я бы прогулялся немного по окрестностям, до супермаркета Дога. Вернулся через детскую площадку со сломанными качелями, минуя магазин канцелярских товаров, который всегда закрыт. Последний раз, когда я ходил на прогулку, у меня щеки болели от холода. Если бы шел снег, то, по крайней мере, во всем этом было бы нечто романтическое, но Маосцион находится как раз на разделительной линии. Здесь достаточно холодно для того, чтобы в течение трех месяцев мариновать людей в банках из камня, но недостаточно холодно для белых хлопьев снега. Я помню свой первый снег в Иерусалиме. Я снова был новичком в своем классе, и никто не потрудился поставить меня в известность о существующем в Иерусалиме неписанном правиле. Если выпадает снег, то никто, ни ученики, ни учителя, не приходит в школу». Охранник на входе улыбнулся мне печально и милосердно, как только я пересек порог школы. Я не понимал, почему. Шагая пустынными коридорами, я все ждал, что кто-нибудь из учеников выбежит мне навстречу с баскетбольным мячом в руках или одна из учительниц появится в коридоре, стуча каблуками. Но только войдя в класс, я все понял. Стулья на столах были перевернуты. На доске были написаны вчерашние задания по Танаху: подробно изложить, объяснить и обосновать причины падения царя Шаула. За окном продолжали кружиться снежинки, выписывая в воздухе завитушки, словно копируя подпись моего отца. Я снял со стола один стул, мой стул, и сел. Любое мое движение, перемещение портфеля, смена позиции на стуле, кашель, производило в пустом классе невероятный шум. Я подождал несколько минут, вдруг все-таки придет одна из тех прилежных, усердных отличниц, которые сидят в первом ряду. Но когда этого так и не случилось, я встал, намеренно с шумом перевернул стул на столе и отправился домой. По дороге я сминал комья снега, скопившиеся по краям тротуара, и мои глаза слезились от ветра. Вот и сейчас мне тоже хочется поставить на стол перевернутый стул и уйти. Но куда? Конечно, я могу позвонить кому-нибудь. Только вот кому именно? В такое время весь мир играет в музыкальные стулья, и я единственный, кто остался стоять. Недосягаемая Ноа мечется между Бецалелем и кафе. Давид занят выше крыши репетициями своей группы «Лакрица», готовя первое выступление в Иерусалимском театре «Паргот». Он звонит мне обычно ночью между часом и двумя и охрипшим от пения голосом воет от тоски по Михаль. Я его успокаиваю, напоминаю ему о ее скверных качествах, только бы она не вернулась к нему, иначе мне не сдобровать, и отправляю его обратно на репетицию. А сумасшедший Моди путешествует по миру. Как бы в кайф мне было сыграть с ним в теннис. 1-2 сета, подача бэкхендом вдоль линии, удар с лета, волей, мягкий, коварный, ему до этого мяча не дотянуться. А потом в пабе теннисного центра сидеть потным и томимым жаждой. Пить и смеяться, смеяться и пить. Но он сейчас так далеко, мой лучший друг. Раз от разу его письма становятся все более забавно-философскими, насыщенными каким-то пьянящим чувством свободы. И отвлеченными, весьма отвлеченными, что ежедневно оставляет меня наедине с голосами Маше и Симы, ссорящимися за стеной. Есть нечто смущающее в этом вокальном подглядывании, поэтому, как только они начинают, я закрываю дырку в стене и включаю радио. Но все же, по-видимому, бессознательно, мы учили это в курсе когнитивной психологии, твой мозг впитывает впечатление, но ты этого не осознаешь. Я понял, что ссора эта связана с их сыном, и что это серьезно. Даже Ноа, которая в последнее время подружилась с Симой, сообщает о кризисе. Только бы они не расстались внезапно, хозяева нашего дома. С Давидом такое случилось, и женщина просто вышвырнула его из дома со всеми его гитарами, предупредив за неделю. С другой стороны, и эта мысль молнией проносится у меня в голове, дай это Бог, чтобы они расстались, и мы уедем, пусть уже, наконец, произойдут изменения. Нет, я возвращаюсь в состояние равновесия. Только бы не переезжать снова в другое место. Теперь, когда я привык к этой квартире, к микрорайону, в котором мы живем, к Йотаму, к его мягкому, нерешительному стуку в дверь. В такие дни я с нетерпением жду его. Когда я вижу Йотама в подвернутых брюках, с волосами, падающими ему на глаза, с озорством, иногда вырывающимся из-под окутывающей его оболочки грусти, что-то во мне улыбается. Вчера, к примеру, на фоне особенно ядовитой мысли, мы снова просто мошенники, оба предъявляем миру, а также друг другу, некий образ спокойствия, сдержанности, уравновешенности и замкнутости. Но внутри каждого из нас вселенское смятение. Появляется ее там со своей доской и шашками. Я несколько присытился шашками, ведь мы много играем в клубе, и тогда я предложил научить его шахматам. Он с радостью согласился. Гиди, как выяснилось, обещал научить его, но не успел. Я запретил себе расспрашивать о Гиди. Он сам расскажет, когда захочет. А до этого не стоит его теребить. Я достал свои шахматы из шкафа и выложил фигуры на стол. Слоны отряхнулись, кони встрепенулись, давно я уже не вынимал фигуры из коробки. Вытащил из ящика и старые шахматные часы, поставил их рядом с доской, хотя не думал, что нам предстоит ими воспользоваться. «Какой цвет ты выбираешь ее там?» «Белый». Дети всегда предпочитают белый цвет. Но я почему-то уже с первого раза, когда я играл с папой, выбрал черные фигуры. «Отлично. А теперь расставь фигуры на доске. Каждую фигуру, которую я ставлю на доску, ты ставишь на своей стороне точно так, как у меня. Сначала все пешки во втором ряду перед собой. Эти фигуры наименее важны. Затем по краям ставим ладьи. Рядом с ними — кони. Дальше — слоны, а потом королева и король. Как отличают королеву от короля? Хороший вопрос». В последнее время, когда Ноа приходит домой, радость Амира по поводу ее возвращения смешивается с ощущением, предваряющим появление чувства обиды. Обида уже притаилась у него в груди, еще до того, как появится конкретная причина. Он ждет поцелуя, который окажется слишком коротким, замечает туфли, небрежно сброшенные с ноги и оставленные в гостиной. Ждет, что у него появится повод говорить колкости, ворчать и брюзжать. Ноа стоит перед ним, захваченная врасплох, совершенно не готовая. Ноги у нее слишком болят, чтобы она могла сдержаться и отнестись к его словам с пониманием. Она ему отвечает. И на несколько минут они отталкиваются друг от друга, словно два магнита, прижатые одноименными полюсами. Он идет в кабинет. Она заходит в душ. Он безуспешно пытается прочитать статью и ничего не может понять. А у нее мыло все время выскальзывает из рук. А когда она, наконец, выходит, завернутая в два полотенца, он появляется перед ней, преклоняет колени и говорит. «Прости, Ноа. Целый день я тебя жду, готовлюсь к встрече, а когда ты приходишь, вместо того, чтобы быть ласковым, я действую тебе на нервы». С нее капает, она гладит его по голове и говорит. «У меня сегодня тоже был сумасшедший день. Знаешь что, давай решим, что с этой минуты мы будем друг с другом милыми и добрыми». Он подумал, как можно такое решить, но проглотил колкость и попытался сменить тему. «Ты знаешь», — он шагает за ней в спальню, «Сима и Маше не прекращают ссориться, они все время кричат. Я стараюсь не прислушиваться, но стены здесь такие тонкие». «Да», — говорит она, «я не вижу, чем это дело с детским садом может закончиться». Я не представляю себе, что он уступит, и уж точно не вижу возможности, чтобы уступила она. Только бы они не развелись, и нам не пришлось бы искать другую квартиру. «Это немыслимо», — говорит Амир, обиженно надувая губы. «Мы еще даже не оформили скидочную карту в Доге». «Ага», — смеется Ноа и продолжает. «А я еще не научилась ходить здесь по плиткам и не падать. А местные водители не начали подвозить меня к Большому мосту». «Стоп», — Амир вдруг хмурится. «С каких это пор ты ездишь на попутках?» «Здесь все так делают», — отмахивается Ноа. «Это совсем не опасно. Стоят на углу улицы, и если тебя узнают, то берут в попутчики и везут через Большой мост. Это совсем близко». «Ладно», — говорит Амир, пытаясь мягким тоном загладить шероховатости, внезапно возникшие в разговоре. «Ялла, мы заболтались, а скоро начнутся секретные материалы». И оба они в развалочку направляются в гостиную. Он усаживается в кресло. Она садится на него. Тогда он слегка отодвигается в сторону. Громко вибрирует вступительная музыка. Появляются первые титры перевода. «Истина где-то там». В голове Ноа внезапно проносится бунтарская мысль. «Весь день я в дороге, таскаюсь туда-сюда. Если Сима и Маша расстанутся, и нам придется оставить эту квартиру, я уйду. Найду себе другую в Рехаве. В компании с еще одной девушкой, с белым балконом». В голове Амира тоже проносится бунтарская мысль. «Как-то тесновато здесь, в этом креслице». А камера приближается к поляне в лесу. Группа людей в мантиях молится дьяволу. Фокса Малдера, естественно, там нет. Дана Скали прячется за кустом. Музыка становится громче. Еще громче. Барабаны вот-вот лопнут. Истерически визжат скрипки. Амир ерзает в кресле, пытаясь устроиться поудобнее. «Остановка 15 минут», — объявляет Маше в серебристый микрофон. Из задней части автобуса кто-то кричит. «Сколько?» И Маше снова наклоняется вперед. «Четверть часа», — повторяет он и терпеливо ждет, когда выйдет последний пассажир. Он смотрит в зеркало, обозревает и оценивает. Обычно старики выходят последними. Шаги мелкие, медленные, скрипучие. Но на этот раз последним ковыляет по проходу солдат, проспавший всю поездку. Винтовка болтается за спиной, и он ладонью хватает ствол, чтобы тот не ударился о дверь на выходе. И все-таки удара о дверь избежать не удалось. Прикладом. Маше выбрался из узкого пространства между сиденьем и металлической коробкой для монет, бросил последний взгляд на ряды сидений и выкатился наружу. Жестокий ветер обжигает лицо. Перекресток Масмия выглядит как после землетрясения. На остановке с отломанным козырьком валяется на черном асфальте железный столб с перечнем маршрутов. Повсюду разбросаны рекламные листки «Доктор Таракан», «Дезинсектор», ООО. Между двумя автомобилями брошена перевернутая тележка супермаркета, хотя никакого супермаркета поблизости нет, только огромная и несколько угрожающая автозаправочная станция и буфет, где можно купить питу с омлетом, с хумусом, с салатом и с острым соусом. Деликатес. Из-за этой питы Маше любит здесь останавливаться. Но сегодня у него нет аппетита. С самого утра у него в горле застряла тревога. Их ссора с Симой все продолжается и затягивается, а вчера, когда он вернулся домой, она снова от него отвернулась. Что ему теперь делать? Не размышляя, почти машинально, Маше идет к телефону-автомату и звонит своему брату, Равину. «Надеюсь, что я не мешаю, уважаемый Равин Закиян», — говорит он. И брат, посмеиваясь, успокаивает его. «Боже упаси, ты случайно застал меня на перерыве между занятиями, и кроме того, дорогой мой брат, для тебя у меня всегда есть время. Что случилось?» Маше начинает рассказывать сначала нерешительно, полуфразами, но постепенно входит во вкус. Все слова, которых ему не хватало вчера с Симой, вдруг чудесным образом находятся сами собой. «Для меня Бог — это дом», — говорит Маше, «а для Симы — тюрьма». «Для меня Бог — это мир и покой, а для нее — неустанное всевидящее око». Менахем слушает терпеливо, время от времени хмыкая, давая понять брату, что он все еще на линии. И только когда Маше закончил свой рассказ и замолчал, Менахем вздохнул и сказал: «Я поддерживаю тебя, полностью поддерживаю». А Маше спрашивает: «Но каково твое мнение? Что ты думаешь?» И Менахем отвечает: «Что я думаю, не имеет значения. А скажу я вот что. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». Но Маше, не совсем уверенный, что понял всю глубину библейского стиха, упорствует и снова спрашивает: «Но что именно мне делать?» Менахем не успевает ответить, как слышится стук в стекло телефонной будки. Солдат со все еще красными глазами пытается что-то сказать. Он снимает с часов предохраняющую от удара наклейку и приближает циферблат к стеклу, показывая Маше время. Маше смотрит и приходит в ужас. Перерыв давно закончился. По его спине пробегает дрожь стыда. Ему следует закончить разговор прямо сейчас. Он торопливо благодарит брата, прощается и вслед за солдатом спешит к автобусу. На площадке перед автобусом уже собрались пассажиры. Кто-то бросает: «Стыд и позор!» А другой добавляет: «Это потому, что они монополисты, поэтому они себе все позволяют». Маше пробирается сквозь толпу, низко склонив голову от стыда. Ничего подобного с ним никогда не случалось. «Так что скажешь?» — спрашиваю я Ноа, когда через несколько дней она снова заглядывает ко мне выпить кофе. Пробегает по стенам взглядом фотографа, и я опять сожалею, что не успела прибраться до ее прихода. Единственные картины, имеющиеся у нас на стенах, это рисунки вас, подаренные каким-то дальним родственником Маше, считающим себя чуть ли не Ван Гогом, и огромные фотографии братьев Маше и его родителей на нашей свадьбе. Так пусть бы хоть в доме был порядок. Ну, подгоняю я ее. Все время только я и говорю: «А ты? Что ты думаешь?» Я опираюсь на локти и жду приговора. Она начинает говорить. Останавливается, начинает говорить, останавливается. «Чего ты боишься?» — смеюсь я. «Скажи, что ты чувствуешь не умом, а сердцем». «Кто я такая, чтобы высказывать свое мнение? Я ведь не...» — протестует она. Я закатываю глаза к потолку. «Да ты не волнуйся, ведь я не стану воспринимать это как синайское откровение. Я просто хочу услышать другое мнение». «Ладно», — соглашается Ноа, берет зубочистку и держит ее между пальцами, как сигарету. «Первым делом», — начинает она и делает затяжку из зубочистки, — «я думаю, тебе стоит побывать в этом садике, прежде чем ты примешь решение. Кстати, когда ты туда отправишься, я не против пойти с тобой. У нас есть учебный проект о религии и боге. Правда, мы уже сдали свои работы, а я наснимала множество обуви в витринах. Они у меня символизируют поклонение брендам западного мира. Но преподаватель сказал, что, по его мнению, я просто сбежала от эмоциональной конфронтации с темой. А во-вторых, — спрашиваю я, торопя ее с ответом, и тоже беру зубочистку. Во-вторых, я думаю, что проблема здесь значительно глубже, чем выбор детского сада. То есть я настойчиво пытаюсь вытянуть из Ноа ее мнение, словно бумажную салфетку из упаковки со слишком маленькой щелью. «То есть», — говорит она, жуя зубочистку, «судя по накалу твоих эмоций, мне кажется, что речь идет о чем-то принципиальном. И ты должна осознать, готова ли ты уступить в принципе, готова ли ты и в самом деле уступить. Ибо если ты по-настоящему не готова, но тем не менее уступишь, это будет грызть тебя изнутри. Ай!» — зубочистка впилась ей в язык. «Спасибо», — говорю я. «Хочешь чего-нибудь сладкого?» Она поднимает на меня глаза. Удивлена резким переходом. Она меня еще не знает. «Со мной нечего толочь воду в ступе. Поняла, значит, поняла». Мы обе кладем окурки своих зубочисток в пепельницу, и я встаю, чтобы опустошить ее и принести немного печенья. А по дороге спрашиваю, что у вас с Амиром? Вам в нашей квартире хорошо? «Да», — отвечает она, — «конечно». «А знаешь», — говорю я, — «это была первая квартира, в которой мы жили, сразу после того, как поженились». «Это и для нас первая квартира, где мы живем вместе», — говорит Ноа. Есть что-то странное в том, как она это говорит. Ее тон падает к концу фразы, словно губы, раскрывающиеся для улыбки, но с опущенными уголками. Нет, это скорее похоже на улыбку, слишком быстро исчезающую с лица. Я возвращаюсь к столу с полной тарелкой. Она берет печенье, откусывает кусочек, и ее охватывает радостное изумление. «Как? Что? Что за вкуснятина?» — спрашивает она, беря с подноса еще одно печенье и поднося его к носу. «Это баба», — объясняю я. «Мама Маши научила меня готовить. Тесто с тонким слоем пасты из фиников, орехов и разных специй. Я должна отнести немного Амиру, он обожает сладости». И снова, вместо того, чтобы сказать это радостно, она произносит слова так, будто обязана принести ему печенье, хотя на самом деле ей совсем этого не хочется. Влажным пальцем она подбирает с подноса несколько крошек бабы, кладет палец себе в рот и смотрит на меня другим взглядом, оценивающим, взглядом начальника отдела кадров. Я наполняю бутылочку для лилах и жду. Если хочет, пусть расскажет. Она продолжает собирать крошки с подноса и молчать. В чем дело? В мое сердце проникает обида. Я недостаточно хороша для нее. Я не прошла экзамен, у меня нет степени, ну и что? Чтобы понимать людей, не нужна ученая степень. Кроме того, зачем мне рассказывать ей о себе и о Маше, если она о себе молчит? «Ша», — выговариваю я самой себе и подношу бутылочку к губам лилах. «Минуту назад ты сказала, что это ей решать, рассказывать или нет. Так в чем дело? Успокойся. Чтобы из тебя случайно не вырвалась какая-нибудь мстительная фраза, как это случается, когда ты обижаешься? Шарона уже 2 года не разговаривает с тобой из-за того, что ты сказала ей, что ее сын толстый, после того, как она осмелилась чирикнуть что-то о прическе Лерона. Лучше сменить тему. «Ты помнишь того араба, который пришел попросить воды?» — спрашиваю я. «Конечно», — кивает Ноа. «Так послушай историю», — продолжаю я. «Позавчера Джина, мама Маши, возвращается из Доги с полными сумками. А арабский рабочий выскакивает сзади, спрашивает, не нужна ли ей помощь, и предлагает донести сумки до самого дома. Она говорит ему, нет-нет, спасибо, не надо. Но он настаивает. Бесплатная доставка, госпожа, бесплатная доставка. Так он говорит, хватает ручку пакета и тянет к себе. Но она ему не позволяет. Мне не нужна доставка, я не нуждаюсь в помощи. И так они оба тянут пакет в разные стороны, пока тот не рвется, а все, что в нем было — апельсины, лук, упаковка яиц — не рассыпается по тротуару. Как только араб это видит, он жутко паникует, разворачивается и исчезает, оставив бабушку Джину стоять вот так посреди улицы с туфлей, перемазанной яичным желтком. Яйцо разбилось прямо ей на шнурок, с апельсинами, рассыпанными вокруг нее, как вокруг дерева. К счастью, я была дома. Я услышала ее крики «Хутмани! Хутмани!» На курдском это значит «Ой, горе мне!» Я вышла из дома, помогла ей собрать продукты. Она мне даже спасибо не сказала, убрала все в холодильник и сразу пошла к Мадмоне жаловаться. Араба, разумеется, там не было. И рабочих тоже не было, потому что у них какой-то праздник, и за ними приехали пораньше. Жена Мадмоне сказала, что они немедленно займутся этим делом, но сегодня я видела, как этот араб выходит из фургона. Что ты на это скажешь? Не наглость? Мало нам пыли на окнах, стука молотков в 6 утра, так теперь еще и это? Книга года в квартире Амира и Ноа «Сто лет одиночества». Амир начал читать первым, но книгу захватила Ноа. С тех пор они спорят, полушутя полусерьезно, чья очередь читать. «Положи книгу, Хосе Аркадио Буэндия», — говорит Ноа и швыряет в Амира подушку. «Увы, Ремедиос прекрасный», — отвечает ей Амир, — «ты поздно вспомнила». И когда однажды он по телефону сообщает ей из Тель-Авива, что может опоздать, она говорит ему, чтобы поторопился, но в душе радуется. Теперь она может погрузиться в чтение книги, не опасаясь, что ее прервут. И вообще, она вынуждена признать, что в последнее время ей гораздо лучше, когда его нет дома. Она может спокойно сесть за свой световой стол. Часами просматривать и отбирать негативы. Она может просто отдыхать и размышлять над своими идеями, не беспокоясь, что сзади в самую неподходящую минуту появится он. И все загубит. У Лерона книга года, а, возможно, двух последних лет, «Атлантида. Царство под водой». Снова и снова Маше осторожно предлагает ему. «Может быть, сегодня попробуем почитать другую книгу?» Но Лерон, душой привязавшийся к Атлантиде, не уступит так просто. С сияющими от возбуждения глазами, как будто в первый раз он слушает Маше, который читает ему о потерянном царстве. О чудовищах, изрыгающих такой горячий огонь, что даже вода не может погасить его. О рыцарях, разговаривающих между собой в глубинах моря, и пузырьки не срываются с их губ. О левиафанах, обитающих в затонувших кораблях. И еще, и еще. Даже малышка Лилах в своей колыбели слушает о подводных приключениях. Неясно, понимает ли она что-нибудь, но глазки у нее закрываются. А мама Сима, в свою очередь, наслаждается редкими минутами отдыха. Из гостиной она смотрит на Маше и детей и, вопреки своему желанию, переполняется теплыми чувствами. Нелегко злиться на такого отца, выступать против него открытым фронтом. С другой стороны, она не дает себе размягчиться, вопрос с детским садом принципиальный, он определит будущее Лерона. Нужно бороться до конца, нельзя потерпеть поражение. Родители Йотама не думают о будущем. Для них будущее не имеет смысла, как очки, которые набирают участники телепередачи «Чья строка». Каждый вечер перед сном мама Йотама молится о том, чтобы проснуться утром и обнаружить, что ничего этого не было. Как же она может думать о будущем? Или о настоящем? До случившегося они гуляли по субботам со своими друзьями, семьей Хадас. До случившегося она брала отца Йотама по вторникам на вечера танцев 60-х в общинном центре. Теперь он жалкий, убогий, погруженный в свои мысли. Оживает лишь, когда звонят из газеты или из этого треклятого форума «За мир и безопасность». А она? Ей с трудом удается передвинуть себя с места на место, прожить день. Ведь когда-то она была книжным червем. В книжном магазине «Иордан» в торговом центре хранят для нее отобранные книги. А она теперь не может прочитать больше 2-3 фраз. Она пытается, надевает очки, каждый абзац читает дважды. Но смысл прочитанного ускользает от нее, как тень. У Мадмони тоже читают немного. Иногда Наим приносит с собой газету, еврейскую. Саддик уже знает, что не стоит читать первую страницу. Это вызывает у него зуд. С тех пор, как не стало Ицхака Рабина, кажется, что все разваливается. Вот горькая ирония судьбы. Евреи всегда говорили, что нельзя заключать мир с арабскими странами, потому что слишком многое зависит от одного диктатора, который может внезапно исчезнуть. Итак, Саддик от первых страниц переходит к спортивным новостям. ищет результаты игр английской футбольной лиги. В частности, его любимой команды «Ливерпуль». И разглядывает поверх газеты дом напротив. Я поднялся по пандусу, который соорудил Амин, намереваясь спокойно почитать спортивные новости, когда вдруг увидел дверь. Раньше я ее не замечал, но теперь, когда стройка поднялась на достаточную высоту, и я оказался на уровне электрических проводов, увидел внизу в просветах между древесными ветвями эту дверь. Дверь была тяжелая, железная, с декоративным орнаментом по бокам. Точно такая, какой я ее запомнил. У нас эта дверь была входной, разумеется. У евреев, которые живут напротив Мадмони, она стала задней дверью, ведущей в никуда. Я хлопнул себя ладонью по лбу. Как же я мог не подумать об этом? Я запомнил дом с одной стороны, но, разглядывая его в последние месяцы, видел его с другой, потому-то и не мог решить. Я чуть с пандуса не упал от волнения, что, наконец, все понял. И слава богу, что не свалился на землю, потому что страховки у нас нет. Ухватившись за один из прутьев арматуры, я вытер лоб рубашкой и посмотрел на дом и на улицу. Попытался представить себе, как выглядит дом, когда смотришь на него с противоположной стороны. И когда я подался вперед, чтобы лучше видеть, заметил старушку-еврейку, ту, что живет в этом доме. Она шла по улице с пластиковыми пакетами. Недолго думая, я прыгаю на землю, протискиваюсь через бетонные опоры, пересекаю улицу и бегу к старушке. Я хотел попросить ее, чтобы она впустила меня только на минутку, посмотреть, что там внутри, убедиться, что я не ошибся. Но она испугалась моего внезапного появления и уронила свои пакеты на тротуар. Мне было стыдно за себя, за то, что я напугал женщину в возрасте моей мамы, но я тут же нагнулся и начал собирать рассыпавшиеся продукты, чтобы положить их обратно в пакеты. Творог, апельсины, лук. Но она закричала «Вор! Вор!» и стала бить меня французским багетом по голове. Я закрыл голову руками, и теперь она била меня по пальцам, как это случалось, делал учитель математики Али Авис, колотя нас линейкой по рукам. «Госпожа, я хочу помочь вам, я обеспечу вам бесплатную доставку», — попытался я объяснить ей, но она продолжала лупить меня багетом в левой руке и морковкой в правой. А тем временем в окнах окружающих домов появились люди, с любопытством наблюдающие за нами. Поэтому я оставил ее, не хватает мне проблем, и бегом помчался на стройплощадку Мадмони. К счастью, как раз подъехал фургон и забрал рабочих до того, как из соседних домов высыпали люди, и началась хафла. Я еще видел дочку старушки, мне кажется, что это ее дочь, та с глазами тигрицы. Она подбежала к ней, и как раз в эту минуту наш фургон выехал с улицы. «Я Саддик Интаманджнун?» — спросил Амин и покрутил пальцем в воздухе, словно вворачивал винт. «Ты что, хочешь, чтобы мы все из-за тебя пострадали?» Она им сказал: «Да, Хиляла, если Рами про это узнает, нам конец». Оба они сидели напротив меня в машине, и глаза их были красными от пыли, которая целый день облаком носится вокруг них. «Алла Сатер», — успокоил я их. «Ничего не случилось. Все, что я сделал, хотел помочь старушке дотащить ее пакеты из Доги. Я виноват, если она сумасшедшая. К тому же мы нужны Рами. Вот-вот начнутся отделочные работы. А кто ему сделает отделку, если не мы? Ангелы?» Ни ангел, ни Серафим и ни демобилизованный солдат. Посыльная газета «Гарец», доставляющая ее подписчикам, человек пожилой. 2 месяца назад его уволили с ответственной должности на заводе. И он соглашается на любую работу, даже малооплачиваемую, только бы не сидеть без дела. Эти ранние утренние часы его вполне устраивают. Не приходится показывать в публике свое покрытое позором лицо. Он пока открылся только жене. А старшему сыну объяснил, что завод получил большой заказ, поэтому он должен быть там с раннего утра и работать за двоих. Голос его немного дрожал, когда он лгал, но сын, приклеенный к своему телефону и озабоченный предстоящей вечеринкой, не обратил на это внимания. 5:30. На небе пока только намек на солнце. Посыльный гоняет по улицам взад и вперед, разбрасывая газеты направо и налево. На повороте с улицы Борьбы на улицу Боевой колонны перед ним внезапно появляется мчащийся на бешеной скорости автомобиль. В последнюю секунду ему удается избежать столкновения, но мостовая скользкая, а мотороллер у него старый, и прежде чем понять, что произошло, он оказывается распростертым на земле. Автомобиль останавливается с диким визгом тормозов. Из машины выходят три молодых парня и приближаются к нему с некоторой опаской. Он поднимается на ноги, показывает им поднятый вверх большой палец, мол, все в порядке. Он уже готов произнести целую речь, что это значит, в центре жилого квартала. Вам повезло, что я не иду в полицию. Но прежде чем заговорить, он вдруг замечает в туманном рассвете, что один из трех парней — его старший сын. «Что ты тут делаешь?» — кричит он. Сын приближается к нему, кладет руки за спину и атакует его кучей своих вопросов. «Ты в порядке? Ты ранен? С тобой все хорошо?» «Я думаю, да», — отвечает отец, ощупывая ушибленное бедро. «Только несколько ушибов». «Но кто носится по дорогам в такое время?» «Мы были на вечеринке», — запинаясь, объясняет сын. «Просто не заметили, как время летит. Просто не заметили...» «Просто не заметили», — повторяет отец слова сына. Один из приятелей, по всей видимости, водитель, опускает глаза. «Но что ты здесь делаешь, папа, в 4 утра? И для чего все эти газеты?» С удивлением спрашивает сын, поднимает с асфальта одну из газет, смотрит на нее и переводит взгляд на отца. Теперь очередь отца погрузится в молчание и заново познакомиться со своей обувью. Он украдкой бросает взгляды на приятелей сына, надеясь, что те поймут. В их присутствии никакого ответа не будет. И в самом деле, после нескольких минут молчания 4 человека стоят посреди улицы, обнимая себя за плечи. Друзья сына, крайне смущенные, вежливо просят прощения, обмениваются с сыном парой приветствий, и машина с парнями исчезает в утренней мгле. Стрекочут сверчки, орут кошки. Отец и сын стоят друг перед другом, ищут слова. Сын думает: из-за этого в последнее время он ложится спать так рано. Из-за этого глаза у него воспалены, и он уже не хохочет во все горло. Отец взвешивает, стоит ли и дальше прятаться. Может быть, сказать, что он всего-навсего делает одолжение своему другу? Но в конце концов он решает сказать правду. Сын, прикусив нижнюю губу, не произносит ни слова. И когда отец заканчивает, сын смотрит на газеты, рассеянные по мостовой, и спрашивает: «Скажи, еще много до конца доставки? Похоже, мы тебя здорово задержали». Отец нажимает кнопку освещения циферблата на часах и жутко пугается. Совсем не кстати будет еще одно письмо об увольнении, хватит и того, что послал ему завод. Сын предлагает: «Давай я тебе помогу». Отец колеблется: «Не стоит, уже поздно, ступай домой. Ведь ты знаешь, что мама глаз не сомкнет, пока ты не вернешься. «Брось», — настаивает сын, — «вдвоем дело пойдет быстрее». Он всем телом наклоняется к земле, собирает газету за газетой. Отец поднимает мотороллер и открывает ящик-багажник. Сын аккуратно укладывает газеты в ящик. Отец закрывает крышку на замок. И вот они уже команда, и можно продолжить маршрут. Рассвет известил о своем появлении первыми полосами света над вершинами гор. Если бы в Кастеле водились петухи, именно сейчас они бы закукарекали. Сын обнимает отца сзади, и это прикосновение приятно им обоим. Ветер развивает их волосы, вышибает слезу из глаз. Они останавливаются возле очередного дома, и отец объясняет: «Здесь надо обойти сад и оставить газету между прутьями решетки. Здесь хозяйка дома попросила оставить газету в кувшине, потому что подозревает соседей в краже газет. Здесь шатается плитка, а здесь собака, которую лучше не будить». Ближе к концу утра они прибывают к дому, где живут Ноа и Амир. «Этим, — объясняет отец, — бросают газету на крышу. Почему? Посмотри, сколько здесь валунов. Тот, кто работал до меня, в темноте сломал здесь ногу. И это очень неприятно. Кроме того, поначалу я заметил, что газеты они не забирают, но теперь это не так, теперь они знают». Сын достает из похудевшей пачки газет один экземпляр, отступает на 2 шага, оценивает расстояние. Затем бросает газету. Слишком сильно. «Хрязь!» Маше Закиян просыпается от удара тупым предметом в лоб. Открывает один глаз. Открывает оба. Мгновение пребывает в недоумении. За пределами своего дома, накрытый пуховым одеялом, лежа на матрасе. Вдруг он замечает газету, черная на белом. Он ощупывает свой лоб в месте удара. С места, где он лежит, вполне можно прочитать заголовки. Что-то о предосторожности. Очень холодно, и он плотнее закутывается в одеяло. Медленно, медленно рассеиваются утренние тучи над его мыслями, и восходит солнце памяти. Ему очень не хочется просыпаться. У них действительно было несколько дней затишья. Он починил протекающий кран над раковиной. Сима испекла пирог. Он читал детям книжки. Она с тоской смотрела на него из гостиной. Казалось, что оба они решили оставить эту тему, пока не утихнет буря. Но вчера, как выясняется, она отправилась снова студенткой в детский сад на улице пророка Ильи и вернулась оттуда, о-хо-хо, в боевом настроении. Он сидел в гостиной, обняв подушку. Молча принял первый залп упреков и насмешек. И второй залп. С каждой секундой он все больше нервничал. Наконец он ответил ей, все еще стараясь не обидеть. Но она, вместо того, чтобы вникнуть в его доводы, набросилась на него за то, что он не так произнес одно слово. «Не красивше, а красивее», — сказала она с насмешливой улыбкой. «Пора бы тебе знать». А он еще крепче сжал пустой стакан из-под сока и процедил. «Говори по делу и не морочь мне голову». Но ее было не остановить. Она повернулась к нему, на ее розовом фартуке красовались два масляных пятна. Она подошла ближе, обдав его брызгами воды. «Ты не понимаешь, Маше, в том-то и дело. Если ты хочешь, чтобы и он так говорил, действительно поменяй ему садик». «Если бы только», — думал он, пересчитывая, что и где у него болит, «если бы он тогда притормозил, спал бы ночью в теплой постели. Если бы он вовремя вернул разговор в нормальное русло, можно было бы прийти к соглашению». Но нет. Он погнал свой автобус, пышущий злостью и гневом, на красный свет. «Как так? Что значит «так говорил»?» Он не понимал, что плохого в том, как я говорю. «Поговори со мной», — обращаюсь я к Ноа. «Я хочу тебя послушать». Но она отодвигается к краю кровати и съеживается. Поджимает под себя длинные ноги. Черные волосы падают на лицо и закрывают шею. Уместный в Пурим яркий свитер, который она надела сегодня в Бецалель, внезапно смотрится нелепо. Из-под юбки выглядывают бедра, белые, аппетитные, но сейчас не до них. По-видимому, работы, которые она сегодня сдала, были приняты плохо. Я приближаюсь к ней и заключаю в объятия. Вернее, я обнимаю воздух вокруг нее. Она дрожит между моими простертыми руками. Кажется, плачет. Как в песне Боба Дилана, она шествует как женщина, целует как женщина, но если сломается, то сломается как девочка. Я прижимаю ее к себе и шепчу на ухо. «Брось, что они понимают? Кто вообще идет преподавать в Бецалель? Те, у кого не хватает таланта, и они вымещают на вас свои фрустрации». Дрожь усиливается, я пытаюсь зайти с другого конца. «Ты знаешь, что я верю в тебя, верно? Верно или нет?» Она кивает легким, почти незаметным, но обнадеживающим кивком. Я целую ее в открытую часть щеки. Мои губы задерживаются на соленой коже. «Нони, я действительно считаю, что у тебя был отличный проект. И твои одногруппники тоже так считают. Одному преподавателю он не понравился, и что? Через 5 лет, когда он захочет посетить твою выставку в Нью-Йорке, скажешь ему, что сожалеешь, но все пригласительные у тебя закончились, хорошо?» На соленой щеке появляется тень улыбки. Появляется и исчезает. Я продолжаю фантазировать. «Ты будешь бродить среди своих фотографий, не говоря ни слова, только прислушиваясь к восхищенному гулу этих нью-йоркских вонючек. А рано утром мы встанем, купим газету «Таймс», и там будет обзор твоей выставки под заголовком «Самый большой израильский сюрприз после операции в НТБ» или что-то вроде того». А в тексте особо отметят блестящий проект, посвященный религии и Богу. И красивые ножки художницы. Шлеп. Одна из этих красивых ножек бьет меня по колену. Прости, не ножки, а ее творческий потенциал. «А что, если мою выставку в Нью-Йорке тоже смешают с грязью?» — спрашивает она и переворачивается на спину. Она больше не сжата в клубок, больше не плачет. И устремляет на меня полуобиженный, полублагодарный взгляд своих красивых глаз. «Тогда мы вернемся в Хилтон», — предлагаю я. «Помнем немного им простыни, а ты начнешь работать над следующей выставкой, окей?» «Окей», — соглашается она. И после краткой паузы совершенно серьезным тоном спрашивает. «Ты правда будешь любить меня, даже если я буду толстой вечной неудачницей?» После того, как Амир высасывает из Ноа всю ее обиду, часть ее остается в нем и накапливается в глубине живота. Так на него действует закон сохранения печали. Верно. Я не должна была упоминать о том, что у Маше нет аттестата о среднем образовании. Я знаю, что для него это чувствительный пункт, и неразумно ради победы в споре вспоминать то, что мужчина шепотом поведал тебе ночью. Тем более, что он не сдал всего один единственный экзамен по английскому и планирует сделать это, когда Лилах немного подрастет. Или когда Лерон пойдет в школу, не помню. Но при всем уважении, то, что он сделал, непростительно. Так не делают, если в доме двое детей, и старший притворяется спящим, хотя на самом деле слышит каждое слово. Так не делают, если за неделю до свадьбы твоя будущая жена, прогуливаясь с тобой по Иерусалимскому променаду, усаживает тебя на скамейку под деревьями и ясно и доходчиво объясняет тебе, что ничего подобного в ее семейной жизни не будет, что ей вполне достаточно того, что она пережила в детстве перед тем, как отец их оставил. Взгляды соседей, вопросы детей в школе, ужин на следующий вечер после ухода, когда, заставляя себя болтать за столом, она улыбалась, пока не заболели лицевые мышцы. После того, как он раздавил ногой стакан, в доме стало тихо. Слышалась только веселая музыка за стеной у студентов. Я сказала: «Я хочу, чтобы ты ушел. Сейчас». Он молчал. Думаю, он был испуган не меньше, чем я. Я подошла к двери, открыла ее и сказала: «Давай, уходи, не хочу тебя видеть». Он закрыл дверь, прислонился к ней спиной и попытался объяснить. «Я совсем не то имел в виду, просто не знаю, что на меня нашло. Мне жаль, давай поговорим». Отодвинув его в сторону, я снова открыла дверь и обеими руками вытолкала его за порог. Он не сопротивлялся, поднял руки вверх. «Хорошо, хорошо». Я захлопнула дверь, закрыла ее на цепочку и воткнула ключ в замочную скважину. Пошла за веником и совком, собрала осколки. Крупные осколки валялись там, где Маша наступила на стакан, но более мелкие рассеялись по всей гостиной. По ковру, в темной пещере под диваном, за тумбой под телевизором. Сметая их, я нашла погремушку Лилах, которую искала не одну неделю. Вернула веник и совок в зазор между стеной и холодильником и пошла посмотреть, как там дети. Лилах спала младенческим сном. Я положила ее погремушку на тумбочку, утром будет ей сюрприз. Лерон с головой накрылся одеялом, только локоть торчал наружу. Когда он был поменьше, я боялась, что он может задохнуться вот так, без воздуха, и каждую ночь сдвигала одеяло. Но со временем убедилась, что он сам откидывает его во сне, и перестала беспокоиться. Я подошла к постели Лерона. Одеяло поднималось и опускалось слишком быстро, а дыхание ребенка было слишком легким, чтобы можно было поверить, будто он спит. Слышал ли он наш разговор? А если слышал, то что из него понял? Жаль, что нельзя спросить его, что он сам обо всем этом думает. Дать ему возможность принять решение самому. Начиная с определенного возраста, дети разведенных родителей имеют право сами выбрать, с кем они хотят остаться, с папой или с мамой. Но Лерон еще маленький. И вообще, почему это я вспомнила о разведенных родителях? Я погладила его по спине через одеяло. Это наш обычный знак. Если он еще не спит, то поворачивается, открывает свои большие глаза и начинает рассказывать. О детях в саду, которые всегда ссорятся из-за того, кому в игре достанется бордовый цвет. О новой компьютерной игре, которая есть у Даниэля, и он хочет такую же. О том, что скрывается за звездами в небе. Но Лерон не повернулся. Его право. Я оставила его в покое и вышла из комнаты. Маше постучал в дверь. «Чего ты хочешь? Мне некуда идти». «Какая трагедия? Иди к своим родителям». «Трагедия» — это словечко Ноа. Неужели я начала говорить, как она? «Они будут задавать мне вопросы. Ты хочешь, чтобы они задавали мне вопросы?» «Мне все равно. Хорошо, я понял, ты совсем сошла с ума. Но только знай, тебе это не поможет. Посмотрим». За дверью воцарилась тишина. Я посмотрела в дверной глазок, но ничего не увидела. Однако чувствовала, что он еще не ушел. «Сима, в чем дело?» «Здесь очень холодно. Можешь принести мне одеяло?» «Пожалуйста». «Подумаю об этом». «Ладно, только думай быстрее». Я пошла за пуховым одеялом. Вскарабкалась на лестницу и сняла с антресоли еще и матрас, наш матрас для гостей. Занимаясь всем этим, я думала про себя. Может, я все преувеличиваю? 8 лет мы с Машей вместе, и он ни разу не повысил на меня голос. Мы все решали мирным путем. Даже сейчас он же не бросил стакан в меня, боже упаси. Он просто поставил его на ковер и, возможно, случайно наступил на него. Хорошо, что у него туфли на толстой подошве, иначе порезал бы ступню. Мне в голове зазвучал голос Мерит, моей сестры. «Сима, ты сошла с ума. Ты испытываешь его терпение, а мужчины не любят женщин с характером. В конце концов, ему это надоест, и он сменит тебя на одну из пассажирок из тех, что садятся сразу за водителем и всю дорогу хихикают. Такую, которая не доставит ему проблем. И что ты тогда будешь делать, такая умная? Где возьмешь деньги, чтобы отправить Лерона в частный детский сад? Уступи, Сима, пойди ему навстречу. Ты же видела, что случилось с мамой». «Я не хочу уступать», — ответила я Мерит. И тут же вспомнила книжки-раскраски в детском саду на улице Илии Пророка. Детей с кипой на голове и молитвенник, который они раскрашивали страницу за страницей, ничего вокруг не видя и не слыша. Маша упорствует. Хочет меня сломить? Я отплачу ему той же монетой. И если из-за этого останусь одна, что ж, ничего не поделаешь. Кроме того, есть много мужчин, которые меня захотят. Я вижу, как они на меня смотрят. Даже Амир, студент, тоже смотрит. Пойду на работу. Что такого? Справлюсь. Ничто меня не испугает. Если мама справилась, то и я смогу. Равин Менахем еще не знает, с кем он имеет дело. Я открыла окно. Передала одеяло, а за ним и матрас. Потом пошла в спальню и принесла еще одно одеяло. Ветер, дувший снаружи, действительно был холодным. «Ладно, впущу его, но позже. В крайнем случае, утром. До приезда арабских рабочих. Тот, что напал на Джину, все время бродит вокруг нашего дома, и я не хочу, чтобы он случайно наткнулся на Маше». Зимняя любовь в Кастеле начинается под одеялом. Они ласкаются, обнимаются, пока не станет достаточно тепло. И тогда начинают избавляться от одежек. Амир снимает снова пижаму с овечками и сжимает ее в объятиях. Ноа приникает губами к его шее и ныряет вместе с ним под пуховое одеяло. Прикосновения Амира приятны, но в комнате все еще холодно, а сама она еще недостаточно расслабилась. Они продолжают целоваться под укрытием в тесном темном пространстве. Рты горячие, языки извиваются, наугад прокладывая себе путь до ушных раковин. Постепенно они снимают с себя все и остаются в одних носках. Теперь можно, разумеется, очень осторожно откинуть верхнюю часть одеяла. Амир пытается это сделать, но не протестует. Они моргают от яркого света и делают глубокий вдох. Кожа блестит от сладкого пота. Внезапный ветер бьет в окна, и они вздрагивают, охваченные желанием. Бутоны сосков распускаются, душа сливается с душой. Потом, возможно, будет и боль, царапина от ногтя, шлепок ладони, и Амира уже не удержать. Но не в восторге от этих игр, но ее партнеру они в последнее время нравятся все больше. И она готова нестись по течению, пока он не тянет ее за волосы, пока шепчет ей в шею ласковые, сладкие, как мед, слова: «Мое сокровище, зеница ока моего», пока после всего не перетягивает на себя одеяло. Я мало фотографировала в детском саду. После долгих уговоров и моих заверений, что я не из газеты, старшая воспитательница согласилась, но я чувствовала, в душе она мне не доверяет, а я не хотела, чтобы из-за меня оттуда прогнали и Симу. Тем не менее, я вышла из садика «Обитель Шуламит» с несколькими фотографиями, недостаточно хорошими для моих преподавателей, но достаточно интересными, чтобы сохранить их в отдельном конверте между страницами альбома. На одном из снимков ребенок сфотографирован со спины. На нем футболка «Чикаго Буллс» с номером 23, номером Бога, Майкла Джордана. На опущенной голове маленькая черная кипа, и он читает книгу, которая, судя по размеру, может быть и молитвенником, и сборником сказок. На стене над ним большая фотография в рамке одного из великих раввинов. Это не Авадия и не Кадури, кто-то другой. Раввин смотрит в камеру, мальчик нет. Затем я отщелкала серию быстрых снимков. Большинство из них получились не слишком выразительными, кроме одного, на котором запечатлен мальчик с вьющимися пейсами. Он прижимает свою маленькую руку к сердцу и с тоской смотрит на сидящую рядом девочку с красным обручем в волосах. Но самая впечатляющая работа, позднее я добавила ее в свое портфолио, это фото Дины, помощницы-воспитательницы. Снимок я сделала перед самым уходом и с ее согласия. Использовала широкоугольный объектив, чтобы в кадр попала не только она, но и картонка с перечислением преимуществ этого садика. Часы работы с 7 утра до 4 дня, полноценное трехразовое питание, дипломированная воспитательница, лицензия Министерства труда и социального обеспечения, выгодные цены. Дина выглядит еще одним преимуществом этого детского сада. Когда смотришь на нее в джинсовом платье, белой блузке с длинными рукавами и зеленой безрукавке поверх блузки, невольно представляешь ее себе в мини с декольте и с распущенными волосами. Но ей, судя по всему, подобное и в голову не приходит, потому что на фотографии она выглядит совершенно спокойной и умиротворенной, лучезарной. Обычно, рассматривая фотографию, пытаются определить источник света. С какой стороны светило солнце или где стояла лампа. На этой фотографии источником света является сама Дина, ее приветливое лицо и, конечно же, огромные зеленые глаза, которые смотрят прямо в объектив, как я ее и просила. Дина сопровождала нас на протяжении всего визита, и мне понравилось с первой же минуты. Ее мелодичная речь напомнила мне тетушек со стороны отца, которых я очень любила, и я подумала, если бы у меня был ребенок, я хотела бы, чтобы она была его воспитательницей. Она терпеливо, без спешки и суеты, водила нас по детскому саду, словно мы вовсе не отрывали ее от работы, объясняла, насколько уникален этот детский сад, и искренне отвечала Симе на все вопросы, даже самые каверзные. Обязательно ли мальчики должны носить кипу? Мы никого не принуждаем, дети сами выражают такое желание. Может ли случиться, что ребенок, придя из садика, сделает матери замечание по поводу ее одежды? Да, подобные вещи случались. Но мы, со своей стороны, не устаем повторять детям, насколько важно, чтобы они уважали отца и мать. Сходите для сравнения в детский сад в Мивасерте. Посмотрите, как дети грубят родителям, когда те приходят их забирать. У нас вы такого не увидите. Кроме того, в Мивасерте на вашего сына будут смотреть свысока, потому что он из Кастеля. А у нас здесь все равны». Сима в ответ на последние слова кивнула, и этот легкий кивок я в тот момент истолковала как согласие. Даже у меня появились сомнения после того, как я услышала все, что говорила Дина, особенно когда она остановилась рядом с упавшим в песочницу мальчиком, подняла его и гладила по голове, пока он не успокоился. На обратном пути мы не обменялись ни единым словом. Я дала Симе время переварить увиденное и услышанное, а сама смотрела вниз на тротуар и думала, хорошо бы заполнить все эти ямы с сахаром или солью и сфотографировать. Я перекатывала во рту названия улиц, по которым мы шли. Улица Палмах, улица Боевой Колонны, переулок Доблести. И не могла избавиться от мысли, что здесь война за независимость так и не закончилась. Пустые баскетбольные площадки, особенно с порванными сетками, могли бы стать интересной темой проекта об одиночестве. Я улыбнулась парламенту беззубых стариков, наблюдавших за нами со скамейки, и в воображении выстроила их, как для школьной выпускной фотографии, с маленькой девочкой в роли учительницы. Попутно подготовила ответ на случай, если Сима спросит мое мнение. Но когда мы вернулись домой, она не стала изливать душу, только попросила присмотреть минутку за Лилах, а сама отправилась принять душ. Она долго оставалась в ванной. Лилах уже начинала похныкивать, что предвещало рев. А когда вышла, расчесала перед зеркалом в гостиной свои тонкие волосы и сказала, «Мне под водой гораздо лучше думается». «Мне тоже», — призналась я. «Если надо принять важное решение, я иду в душ». Она засмеялась. «О, тогда понимаю, почему у нас вечно нет горячей воды». И прежде чем я успела принести фальшивые извинения, спросила, Один кусочек сахара, да?» «Оставь», — сказала я, — «сама приготовлю. А ты возьми лилах, она вот-вот заплачет». «Что ты?» — воскликнула Сима. «Она издает такие звуки, когда ей хорошо. Ты что, не видишь, что она от тебя без ума?» «Не преувеличивай», — возразила я, хотя комплимент меня порадовал. Сима взяла лилах из колыбели и прижала ее к своей красивой груди, на удивление высокой и упругой после двух родов, и спросила: «О чем ты думаешь под душем, Ноа?» Я засмеялась. «Что ты имеешь в виду?» Она сказала: «Я все о себе рассказываю, а ты ничего. Я уже начинаю обижаться». «Не обижайся», — ответила я. «Мне нужно время, чтобы открыться людям». Я повернулась достать молоко из холодильника, и мне вдруг захотелось, чтобы она не отступилась, а продолжила меня расспрашивать. Мне хотелось открыться. Я давно ни с кем не откровенничала. У Лиад после бесчисленных разочарований наконец завязались серьезные отношения, и хотя год тому назад, когда мы встречались в кафе, она высмеивала девушек, которые, как только у них появляется мужчина, перестают интересоваться чем бы то ни было другим, но именно это произошло с ней самой. Ахила недавно вернулась из путешествия в Индию с ворохом одежды ярких расцветок и черно-белыми сентенциями в духе: «Все, что случается, должно случиться. Все реки текут в Ганг» и тому подобными. Я люблю ее всей душой, но если, когда я делюсь с ней наболевшим, она еще раз предложит мне плыть по течению, мне придется таскать ее за маленькие раздражающие меня косички. Нет, мне нужен кто-то, у кого нет обо мне предвзятого мнения. Кто-то, кто заранее не очарован миром, кто-то, кто не станет проявлять излишнюю чувствительность, осторожность, деликатность. Я принесла кофе, но прежде чем успела сесть, почувствовала немой вопрос Симы: «Так что у вас произошло с Амиром?» Я внутренне напряглась, испугавшись той самой откровенности, на которую надеялась. «Откуда ты знаешь, что что-то произошло?» Она покачала лилах и сказала: «Женское чутье». Я не стала ничего отрицать, не пыталась темнить, хотя толком не знала, что рассказывать, ведь мне самой еще было непонятно, что именно меня гнетет, как разложить на осязаемые составляющие смутные ощущения, но все же я заговорила. Рассказала, что меня немного беспокоит этот клуб для бывших душевнобольных, где Амир работает волонтером. Мне кажется, что это слишком сильно на него действует. Каждую ночь ему снятся ужасные сны об этих людях. Я не могу больше о них слышать, но он продолжает рассказывать, вдаваясь во все подробности и ожидая от меня мудрых и аргументированных толкований. Несколько дней назад, вернувшись домой, я видела в окно, как он сидит в гостиной и разговаривает сам с собой. Я ничего не слышала, только видела, как шевелятся его губы. Может быть, он всего лишь подпевал радио, а может быть и нет. И еще. Он долгие часы проводит с сыном соседей Йотамом, у которого погиб брат. Когда я выходила из дома, они играли в шахматы и наверняка все еще играют. Это прекрасно, не спорю, но мальчик находится у нас в доме больше, чем в своем собственном. А иногда, когда я прихожу поздно, Амир ведет себя странно, как будто что-то скрывает. И в последнюю субботу мы почти не прикасались друг к другу. Я имею в виду, что в четверг он пришел из клуба мрачным, а я, совершенно убитая, вернулась из Бицалеля, и мы даже особенно не ссорились, но каждый разговор оборачивался спором, и вдруг выяснилось, что я поддерживаю эксперименты на животных и выступаю против медикаментозного лечения депрессии или наоборот. Неважно, только бы спорить. И я все время чувствовала, как что-то на заднем плане дребезжит, как по утрам, когда строители у Мадмони сверлят, понимаешь? Во время всей этой запутанной речи я понимала, что говорю не всю правду. Что за всем этим стоит нечто другое, мне недоступное, как попытка вспомнить английское слово, которое вертится на кончике языка, но не приходит на ум. Сима глотнула кофе и сказала: «Я и не знала, что они с Ютамом подружились. Со стороны Амира это прекрасно, уделять время этому мальчику». И я подумала: «Ой, нет, вот опять она влюбляется в него, очарованная его благородными поступками, как мои подруги, как мои родители, как все». Мне в свое время понадобилось 3 месяца, чтобы только запомнить, как ходят шахматные фигуры. Помню, как папа снова и снова показывал мне, как странно передвигается конь. 2 клетки вперед, 1 в сторону. Прямо с Кубиду. Помню нескрываемое разочарование в его голосе, что так и не понял. Йотам постиг эту игру за 2 недели. Даже сложную идею рокировки освоил очень быстро. Возможно, современные дети привыкли к такому типу мышления, поскольку не расстаются с компьютером. И, может быть, я был слишком медлительным, потому что мой учитель слишком решительно вознамерился сделать меня чемпионом? Не знаю. Во всяком случае, с Йотамом я вскоре перешел из статуса мастера, который знает все, в статус соперника, которого следует уважать, хотя совершенно очевидно, что дни его превосходства сочтены. Только одной вещи мне трудно его научить, несмотря на все мои старания. Пониманию того, что иногда стоит пожертвовать пешку во имя более важной цели. Например, если надо защитить короля или выиграть слона. Он наотрез отказывается принять эту идею и самоотверженно борется за спасение жизни каждого своего солдата. В последнюю субботу над Маосционом вдруг появилось зимнее солнце, и мы вынесли раскладной стол с шахматной доской на лужайку. Йотаму хотелось выйти из дома, а я был рад возможности покинуть зону высокого напряжения, с четверга возникшую между мной и Ноа. Ее снова раскритиковали в Бицалеле, а я вернулся из клуба потрясенный. Дан, скромный застенчивый человек, который большую часть времени играет в шашки, не пришел. А когда я спросил Наву, где он, она ответила, что у него обострение, и его снова поместили в закрытое отделение. Когда она произнесла это своим холодным профессиональным тоном, я почувствовал легкое головокружение, и колени у меня подкосились. Дан был самым вменяемым сумасшедшим в клубе. Разговоры с ним были приятной разрядкой после напряженных бесед со Шмуэлем, и у меня появилось ощущение, что мне действительно удается достучаться до его сердца и приободрить его. Очевидно, я ошибся. По-видимому, я ничего не понял. Я вышел на улицу подышать выхлопами автобусов и потом в течение всего дня не мог оставаться в помещении клуба больше нескольких минут подряд. Мне казалось, будто стены смыкаются вокруг меня. Рисунки на стенах смеются надо мной. Сигаретный дым обвивается вокруг тела, как веревка. Во время беседы инструктажа, которая состоялась после того, как разошлись члены клуба, я попытался заговорить о Дане, но Нава все время переводила разговор на обсуждение взаимоотношений между 3 волонтерами, упорно не желая меня слушать, пока я совсем не отчаялся. И тогда я сказал себе, что поговорю об этом снова. Уж она-то поможет мне навести фокус моей внутренней фотокамеры на нужный объект. Но когда я ввалился в нашу гостиную и сказал, что это Нава сводит меня с ума, все, чего я дождался от Ноа, что моя рубашка провоняла табаком, будто я сам этого не знал, и мне, пожалуй, стоит принять душ. Рубашку я с себя не снял, а демонстративно уселся на кушетке. И она сказала: «Ладно, если ты не идешь в душ, пойду я. У меня сегодня был убийственный день, я должна смыть его с себя». Я мог, конечно же мог, пойти за ней, закрыть унитаз крышкой, присесть и деликатно спросить ее, что случилось. Но я уже протянул ей руку помощи, а она за нее не ухватилась. Так с какой стати мне продолжать? Я остался сидеть и пялиться в выключенный телевизор. А через несколько мгновений, когда она позвала меня по имени, я сделал вид, что не слышу, но подумал, а вдруг с ней что-то случилось? Вдруг она упала? Но все равно я не отозвался. Только смотрел на стены и не отзывался. И думал, до чего же эта квартира маленькая, и не отзывался. И размышлял о Дане из клуба, и не отзывался. А когда она вышла из ванной, роняя капли воды, то прошествовала мимо меня, не сказав мне ни слова. Маше мчится в Тверью. Другого варианта нет. В окно стучит дождь, печка включена, и он сам пылает от гнева. Как жена могла оставить его на всю ночь на улице? Бросить ему одеяло? Как она посмела? Как? Как? Он закашлялся. В кабине поднимается пар. Он пытается прикинуть другие возможности, но мысли плавятся в пламени гнева. Он больше не думает ни о детском садике, ни о ребенке. Он хочет одного — добиться, чтобы последнее слово осталось за ним. Автобус спускается к Мертвому морю. Слева — недавно открывшееся казино в Иерихоне. «Может, заглянуть туда?» — мелькает у него соблазнительная мысль. «Все равно Менахем сейчас в Ешиве». «Нет», — строго выговаривает он себе и сворачивает направо, на шоссе вдоль Иорданской долины, ведущее в Тверью, ибо дело его не терпит отлагательств. Менахем втянул его в эту неприятность. Не может быть, чтобы он не поддержал его. В Тверью он прибыл раньше, чем ожидал. Город выглядит каким-то запущенным, закопченным, некоторые балконы вот-вот обрушатся. но большое здание ешивы сияет свежей побелкой. Он заходит внутрь, сожалея, что в кармане нет кипы. Мимо проходят юные ученики ешивы, удивленно глядя на него. Он останавливает одного и спрашивает: «Где я могу найти Менахема Закияна?» «Вы имеете в виду уважаемого раввина Закияна?» — испуганным голосом переспрашивает юноша. «Да», — подтверждает Моше, и парень посылает его в конец коридора. Там, в последней комнате, сидит уважаемый раввин. Моше, быстро преодолевая смущение, проходит мимо портретов праведников, в душе надеясь, что дверь в комнату будет открыта. Но она закрыта, и ему приходится осторожно стучать в дверь согнутым мизинцем. В ответ — тишина. Он стучит еще раз, и из-за двери слышится голос его брата. «Да возвысится и придет! Да возвысится и придет!» Моше входит, готовый рассыпаться в извинениях, но не успевает сказать ни слова, потому что Менахем поднимается со своего стула и тепло жмет ему руку. «Брат мой, какая честь!» — говорит Менахем и обнимает его. И объясняет ученикам: «Это мой брат Моше, проделавший к нам путь из святого города Иерусалима. Чем мы заслужили такую честь, брат?» Моше краснеет, у него першит в горле. Он не намерен позориться перед всеми присутствующими. «Нет, я...» — начинает он. «Мне нужно поговорить». Брат ободряюще улыбается ему глазами. «Прошу тебя, брат мой, посиди с нами еще немного, и мы с Божьей помощью закончим. А пока почему бы тебе не послушать этих юных знатоков, способных поделиться с тобой жемчужинами мудрости?» Моше покорно садится на стул, который ему маловат. Ученики возвращаются к своей казуистике под руководством достопочтенного раввина. Тема — еженедельная глава Торы, Бытие, глава 44, стих 18. Иосиф, сын праотца Якова, притворяется, что не знает своих братьев, стоящих перед ним во дворце фараона, пока из горла у него не вырывается тоскливый крик. И не мог Иосиф удержаться при всех, стоящих около него, и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. «Не забывайте», — напоминает Менахем своим ученикам, «это те же самые братья, которые бросили его в яму, только потому, что они завидовали ему. Они бросили его в яму и ушли. Но Иосиф не держит на них зла, Боже упаси, он их прощает». А почему он прощает? Что дает ему силы прощать? Сказано в книге «Бытие», глава 45, стих 5. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». А потом Иосиф снова повторяет: «Бог послал меня перед вами, чтобы остановить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Чему же учит нас история? Моше слышит все, что говорится, но смысл слов от него ускользает. Его мысли заняты другим. В голове мелькают картины ссоры. Он с нетерпением ждет окончания урока, и когда последний ученик покидает комнату, придвигает стул к столу брата, который спрашивает: «Дорогой мой, все в порядке?» «Нет», — отвечает Моше. Он слишком устал, чтобы притворяться. И он рассказывает Менахему всю историю от начала и до конца. Как Сима ходила в детский сад, какой она оттуда вернулась, что он сказал ей и что сказала она, и как стакан очутился у него под ногой, и как стакан разбился. Когда он доходит до эпизода, когда Сима выгнала его из дома, он колеблется, и голос его срывается. Но все же он описывает и лютый холод, и брошенную ему на голову газету. Когда он заканчивает, ему кажется, что он пробежал марафон. Из последних сил он поднимает на брата глаза. «Пожалуйста, дай мне совет, но только, если можно, не цитируй мне какой-нибудь стих из Писания, который можно понять и так, и эдак, потому что дома стало невыносимо, а мне все хуже и хуже». Менахем, до того хранивший молчание, прощает брату оскорбительные слова в адрес библейских стихов и только пощипывает свою бороду, покачивая головой в такт какой-то только ему слышной мелодии. «Так что же, по твоему мнению, надо делать, брат?» — наконец спрашивает он и кладет ладони на стол. «Не знаю», — отвечает Моше, — «иначе не поехал бы в такую даль. Может, взять и отвезти мальчика в этот детский сад, не спрашивая у нее разрешения? Может, мне и дальше спать на улице, пока она не поймет, что совершила ошибку. Я даже подумывал уйти из дома. В ближайшее время». «Уйти из дома? В ближайшее время?» Менахем повышает голос, и Моше, отпрянув в испуге, повторяет свою угрозу, но уже менее уверенным тоном. «Да, уйти из дома. Уважаемый раввин так не думает?» Менахем поднимается со стула, обходит стол, наклоняется вперед, и лицо его приближается к лицу брата. «Уйти из дома? В ближайшее время? Ответь мне, любезный брат мой, ты что, с позволения сказать, окончательно рехнулся?» Первым меня приветствует Мордехай. Он нетерпеливо ждет на площадке перед входом в клуб. В руках у него фотоальбом. И я уже знаю, что в альбоме собраны фотографии тех его славных дней, когда он был вторым вратарем в юношеской команде «Маккаби» района Рамат-Амидар. Вот он с мячом, без мяча, прыгает вдоль ворот в дальний угол, обнимает штангу. На другой фотографии он снят со своим отцом после игры. Они обнимают друг друга за плечи и похожи, как могут быть похожими только отец и сын. Мордехай не помнит, что он уже несколько раз показывал мне альбом. Не помнит моего имени. У него есть смутное представление о том, что я один из студентов-волонтеров, но не более того. Когда я перехожу улицу и приближаюсь к нему, он называет себя и, убедившись, что я действительно иду в клуб, раскрывает передо мной альбом. Я терпеливо слушаю его объяснение. «Это мы играли против Бней и Ихуда. А это я спас ворота от верного гола. И знаю, что на фотографии с отцом он обязательно остановится, оглянется по сторонам, будто собирается открыть мне военную тайну. А потом расскажет о том вечере, когда с отцом случился сердечный приступ. И он, Мордехай, вечно больной сын, вынужден был обо всем позаботиться. Вызвать скорую помощь, сделать отцу искусственное дыхание, выполнить все полученные по телефону инструкции, съездить в больницу и ждать на скамейке возле отделения неотложной помощи. «Может, вы продолжите свой рассказ уже в клубе?» Предлагаю я и украдкой смотрю на часы. Нава, наш координатор, очень чувствительна к опозданиям. Не то чтобы она открыто возмущалась по этому поводу, с ее стороны это было бы непрофессионально, но у нее есть свои способы. Косой взгляд, сказанное слово, и ты чувствуешь себя предателем». Мордехай отклоняет мое предложение. Он предпочитает еще немного подышать свежим воздухом на улице. Наверняка снова попытает счастье с тем, кто придет после меня. Я открываю железную дверь и спускаюсь по лестнице. Моя поступь нерешительна, я с трудом переставляю ноги. Плечи опущены. С годами, наблюдая за собой, я обнаружил, что у меня есть две разные, четко различимые походки. Одна скованная, робкая, не дающая дышать полной грудью. Так я хожу, когда оказываюсь в новом для себя месте. Вторая — свободная, уверенная, широкая и элегантно небрежная. Так я хожу, когда усвою все правила и пойму, что все не так страшно, как я боялся. С порога мне в нос шибануло специфическим запахом. В ближайшие несколько часов он впитается в мою рубашку, и потом, когда я зайду в дом, Ноа будет морщить нос. Трудно описать этот запах. Табак, пот и еще что-то, свойственное только этому месту. Возможно, одиночество. Джо подошел ко мне первым, размахивая шахматной доской. «Сыграем в шашки?» С тех пор, как Дан попал в больницу, моим партнером стал Джо. Он постоянно кладет меня на обе лопатки. Если бы шашки были олимпийским видом спорта, Джо, несомненно, завоевал бы медаль. Наши партии обычно длятся не более нескольких минут, и в перерыве я пытаюсь разговорить его, понять, что привело такого, как он, человека, похожего на бухгалтера, в этот клуб. По-видимому, это был кризис, связанный с его бывшей женой, но он не сообщает никаких подробностей. «Секунду», — прошу я у него. «Я только что пришел, позволь мне положить свои вещи». Он делает шаг назад. Я бросаю быстрый взгляд через его плечо и замечаю, что Шмуэля нет. Я чувствую облегчение и разочарование одновременно. В другой комнате, чуть поменьше, стоят Нава и два студента-волонтера. «Как раз вовремя», — говорит Нава. Почему-то в ее устах эти слова звучат как обвинение. Я прохожу мимо них, ставлю у стены свою сумку и большой лист бристольского картона с кроссвордом. В своем вступительном слове Нава объяснила, что каждый из нас должен организовать для наших подопечных кружок по интересам. Ханит встала и сказала, что готова вести занятия по кулинарии. Ранен, изучающий компьютерные науки, предложил организовать научный кружок. «Мне интересны многие вещи. но ни одна из них не кажется подходящей, поэтому я сказал, что хочу подумать». Нава приподняла выщипанную бровь. «Прими во внимание, Амир», — сказала она, — «что занятия начнутся на следующей неделе». «Без проблем», — ответил я, — «но это меня напрягло. Что будет, если меня не посетит хорошая идея? Я что, генератор идей? Какая удача, что у меня есть Ноа. Она обладает невероятной способностью рожать простые, красивые идеи из тех, что побуждают вас спросить, почему никто не подумал об этом раньше?» «Кроссворды», — сказала она. «Кроссворды». И оказалась права. Кружок кроссвордистов имел головокружительный успех, и даже Нава, сначала не проявившая особого энтузиазма, вынуждена была признать, что интересно наблюдать, как наши подопечные взаимодействуют друг с другом. Всю неделю я изобретал все более замысловатые определения, чтобы усложнить задачу все более многочисленным участникам. Иногда у них случались неожиданные озарения, озадачивавшие даже меня. Например, «сильное чувство» — слово из 6 букв. Кончается на мягкий знак. «Любовь?» Нет. «Ярость». Или «нечто огромное и глубокое». 4 буквы, 2 «о» кончается на «е». «Море?» Как бы не так. «Горе». Шмуэль присутствовал в кружке кроссвордистов только на первом занятии, а потом отсеялся. «По-моему, это ребячество», — объяснил он. «Ему интереснее беседовать. Не разговаривать, а беседовать. Он, как и я, предпочитает красивые слова». «Шмуэль сегодня придет?» — спрашиваю я у Навы. Она кивает. «Да, он пошел в магазин за молоком для кофе. Сегодня его очередь». «Интересно. Он тоже про тебя спрашивал». «Что интересно?» — думаю я. «Что интересно?» Я ненавижу этот отстраненный тон, эти ее намеки. Но я не произношу ни слова. Она должна в конце года дать нам рекомендацию на продолжение обучения на степень магистра. Шмуэль, я это уже знаю, будет терпеливо ждать, пока не закончится занятие кружка кроссвордистов. Он будет сидеть в углу комнаты, пить чай и не станет ни с кем разговаривать. Время от времени он будет улыбаться, иногда чьей-то шутке, иногда в ответ на собственные шутливые мысли. Время от времени он будет протирать свои поцарапанные очки воротником рубашки. Когда мои занятия с группой завершатся, он не станет набрасываться на меня, но даст мне время свернуть лист картона с кроссвордом, вымыть в туалете лицо, немного поговорить с Ханит и Раненом. Он никуда не торопится. Он знает, что в конце концов я подойду к нему. Он уже понял, что меня привлекают его запутанные сложные теории и красивые слова. «Я размышлял над нашей последней беседой, Амир», — скажет он, садясь рядом. Его слова затронули во мне еще одну чувствительную струну — мою потребность в последовательности, в ощущении, что во всех наших разговорах есть смысл. «Поделись со мной своими мыслями», — отвечу я ему и подопру подбородок в знак внимания. В прошлый раз, — вспомнил я и оторвал зубами кусок целлофана, — он снова объяснял мне, почему Бог прозрачен. Почему Священное Писание разделено на две части, а Бог проходит в нем посередине, между красным и белым, по прозрачному пути. Человека всегда привлекают крайности. Откусить от красного яблока с древа познания или от белого яблока с древа жизни. А Бог этого не позволяет. Когда он понял, что я не нападаю на его теорию, как, очевидно, делали многие, не умеющие сдерживаться, он продолжил уже тише, что Бог открывался ему уже 3 раза. «На 3 перекрестках боли» — его выражение. Он написал мне, как на каждом таком перекрестке являлся ему Бог. Всякий раз по-разному. Собакой, нищим, портретом девушки в музее. И я поневоле слышал внутри себя голос родителей, буржуазных социалистов. Тот самый голос, который с презрением отвергает все, что связано с Богом. «Стоп», — ответил я этому голосу. «Для этого человека Бог — спасательный круг». На пороге гибели в бушующем море собственной души ему является Бог или, если на то пошло, слышится внутренний голос, чистый и здравый, и спасает его. Что в этом плохого? Зачем его презирать? Интересно, о чем Шмуэль будет говорить сегодня? Думаю я и отхожу немного назад, чтобы проверить, ровно ли висит моя картонка с кроссвордом. Будет ли и на этот раз мое сердце биться в смутном ужасе во время нашей беседы? Преданные поклонники кружка кроссвордистов, кроме Дана, который, похоже, уже не придет, понемногу собираются вокруг меня. Они здороваются, пожимают мне руку. Рукопожатия у всех вялые, все спешат отдернуть руку назад, словно боятся заразить меня или сами чем-то заразиться. Малки, женщине с растрепанными волосами, не терпится рассказать мне что-то очень важное, опять связанное с ее сестрой. Глаза ее горят, но я уговариваю ее подождать, пока мы не закончим. Все усаживаются перед картонкой с кроссвордом на маленьких скрипучих стульях, какие даже в школе уже не используются. Амацея-отступник заглядывает в комнату и спрашивает, можно ли ему присоединиться. Я приглашаю его, он входит, тут же садится на корточки и бормочет себе под нос. «Нет, нет». Он сделает это еще несколько раз в течение ближайшего часа, и я всегда буду с ним приветлив, надеясь, что на этот раз он наберется храбрости. Я спрашиваю, не хочет ли кто-нибудь читать определение слов вместо меня? Как обычно, добровольцев нет. Я указываю на картонку и читаю. Один по горизонтали, 8 букв. Кротость. «Терпение, брат, это не тот путь», — объясняет Менахем своему младшему брату и садится напротив него, касаясь коленом колена. «Тех, кто отдалился от Торы, нужно приближать, но не силой, а разумом». «Но ведь ты сказал», — протестует Маше, «когда мы были у вас на обеде, что я должен настаивать на своем, потому что речь идет о будущем семьи». «Верно», — говорит Менахем, и его уверенность в себе непоколебима. «Но позволь мне рассказать тебе притчу. Когда под вечер ты купаешься в Галилейском море, и к тебе приближается волна, ты можешь пойти на нее с кулаками, проявить упорство, объявить ей войну, но ты еще можешь и отказаться от борьбы, уступить, поднырнуть под волну и продолжать плыть вперед». «Что ты хочешь этим сказать?» — спрашивает Маша, который не в восторге ни от моря, ни от притч. «Уступить Симе с детским садом? Просто сдаться?» «Пока что», — предлагает Менахем, — «не занимайся этим делом. Отложи его в сторону. Пусть время само сделает свое дело. Принеси домой несколько книг по иудаизму. Постарайся отмечать все еврейские праздники так, как это полагается. Ты увидишь, если сделаешь все это, остальное придет само собой. Сима — женщина верующая, и только страх мешает ей приблизиться. Уступи ей сейчас, и с Божьей помощью сердце ее в конце концов откроется». «Сердце ее откроется?» — Маша недоверчиво качает головой. Но Менахем кладет руку на грудь, словно клянется, и продолжает в том же духе. «Знаешь, брат мой, что всего лишь 5 лет тому назад в Твери было только 400 учеников Ешивы, а сейчас, слава богу, их 3500 человек, 3 большие Ешивы, 4 детских сада, 5 мест в городском совете. И сделали мы все это, пусть Бог, благословенно имя его, будет мне свидетелем, идя путями мира, словами увещеваний, без принуждения и насилия. Так вот о чем я. Эту ночь ты поспишь у нас, пока гнев твой не остынет. Я скажу Билге, чтобы она приготовила тебе кубы хамуста. Ты для Симы возьмешь, если останется. А завтра утром прочитаешь со мной утреннюю молитву. Помолимся и за здоровье папы, скоро у него операция. И здоровье его важнее всего, о чем мы здесь говорили, это уж абсолютно точно. Затем ты аккуратно и красиво побреешься, поедешь домой и уступишь. Что ты так беспокоишься? Немного терпения, братишка, и увидишь, все устроится. «Ты понимаешь, — говорю я Ноа и режу помидор сначала на половинке, затем вдоль и поперек. Пока Маша был в Твери, я тут немного подумала. И что ты решила?» — спрашивает Ноа, нарезая на другой разделочной доске желтый перец, который принесла с собой. «Не то чтобы решила, — отвечаю я и кладу нарезанный кубиками помидор в миску. Ноа добавляет туда кусочки перца. На мой вкус нарезано недостаточно мелко, но я ничего ей не говорю. Так что же решено?» — Ноа берет луковицу. «За это она еще раз платится слезами». «У меня такой метод», — говорю я ей. «Я всегда им пользуюсь, когда возникают сомнения, а я должна выбрать что-то одно. Я закрываю глаза, и в воображении с предельной ясностью, не упуская ни одной мелочи, представляю себе обе возможности. В данном случае я закрыла глаза и представила себе, какой будет жизнь без Маше, как я буду растить детей без него, как буду спать без него, как буду смотреть телевизор, не опуская голову на его плечо, когда программа скучная». «И что ты почувствовала?» — спрашивает Ноа, и голос ее звучит глухо из-за слез от лука. «Головокружение», — ответила я. «Головокружение». Я почувствовала себя в лифте, спускающемся вниз. Мелькают этажи, вот уже и подземная стоянка, вот и минус один, минус два, минус три, а лифт продолжает опускаться, даже когда заканчиваются все этажи. А что ты чувствовала, представив себе вторую возможность? Ничего, объясняю я, добавляя в миску оливкового масла. Мне уже не надо было представлять себе вторую возможность. То есть ты уступишь? Лерон перейдет в тот садик, спрашивает Ноа, и разочарование в ее голосе горько, как листья салата. «Нет», — успокаиваю я ее и перемешиваю салат. Помидоры, которые были внизу, поднимаются наверх. Зерна кукурузы перемещаются вниз. «Как же так?» — ну а в замешательстве разводит руками. Мы садимся за стол. Я накладываю ей на тарелку салат, проверяю, не проснулась ли Лилах, и объясняю. «Вчера Маше приходит домой». И прежде чем я успеваю что-то сказать ему, он берет меня за руку и с серьезным, как у диктора вечерних новостей, лицом усаживает меня здесь, за этот стол, и говорит мне: «Послушай, Сима, я думал об этом, а также посоветовался с Менахемом, и сейчас мне кажется, что, видимо, не совсем правильно переводить Лерона в новый детский сад посреди года. Давай подождем со всем этим до следующего года, посмотрим, как все будет развиваться, хорошо?» «Хорошо». Говорю я ему, будто делаю большое одолжение, но внутри помираю от смеха. «Ты улавливаешь? Если бы он только позволил мне говорить первый, то не знаю, что бы я ему тогда сказала». «Ой, Сима, Сима!» — восклицает Ноа и обмакивает кусочек черного хлеба в заправку, оставшуюся на тарелке. «Бога у тебя нет». «Почему это? Он у меня есть!» — скромно улыбаюсь я и встаю, чтобы нарезать еще хлеба. Я отрезаю три аккуратных ломтика и еще один, кривой, толстый в начале и тонкий в конце. И когда я возвращаюсь к столу, то нахожу Ноа с закрытыми глазами, дрожащими ресницами и с улыбкой блаженства на устах. «Салат был такой вкусный?» — спрашиваю я ее, а она приоткрывает один глаз и с укором говорит: «Не мешай мне, Сима, я в самом разгаре». «В разгаре чего?» — спрашиваю я. «Молчи», — говорит Ноа. Я воображаю сейчас каждую деталь из двух своих возможных вариантов. Никто и не вспомнил о моем дне рождения. Не то чтобы я надеялся, будто меня отвезут на сафари в Кению, как Даниэля, который живет в Мевасерете, но и подумать не мог, что его просто проигнорируют. Они ведь хорошо знают дату. На всякий случай, еще за неделю я трижды сказал, что в классе меня будут поздравлять с днем рождения. И положил на холодильник записку с датой, написанной огромными цифрами, так что мама даже без очков не могла ее не заметить. Но именно в тот день, в полдень, к нам нагрянули парни из взвода Гиди. Это был их первый отпуск после происшествия. Они решили приехать к нам прямо с базы, а поэтому не успели, о чем очень сожалеют, предупредить нас заранее. Мама сказала: «С чего это вдруг? Вы не должны предупреждать». Она позвонила папе и сказала: «Реувен, приезжай домой поскорее, товарищи Гиди здесь». И папа, про которого мама всегда говорит, что если даже начнется Третья мировая война, он не оставит свою работу посреди дня, прибыл домой через четверть часа, даже раньше, пожал руки всем товарищам Гиди и сказал маме: «Почему ты не предлагаешь им что-нибудь выпить?» Мама ответила: «Я им предложила, но они не захотели». Папа сказал: «Приготовь им лимонад. Не стесняйтесь, ребята, чувствуйте себя как дома». Он уселся в кресло перед ними и начал расспрашивать их о ситуации в Ливане, об их командире, Рыжем, как они его прозвали. Тут пришла мама с лимонадом. Она и меня пригласила посидеть с ними, но я не захотел. Я точно знала, о чем будет разговор. Они еще раз расскажут, как Гиди любил свою роту, хотя каждый раз на исходе субботы, которую он проводил дома, закрывался в своей комнате и плакал от отчаяния, что надо возвращаться на базу. Они снова скажут, что Гиди хотел остаться в армии, служить по контракту, хотя я сам слышал, как он говорил своей подруге Сарит, что даже если ему дадут $1 000 000, он и на один лишний день не останется в армии. После того, как они закончат говорить всю эту ложь, про которую даже родители мои знают, что это ложь, еще раз расскажут, как он попал в засаду и погиб. И это я не хотел слышать. «Ладно, я сейчас приду», — сказал я маме, а затем вылез из своего окна и направился в сторону дома Амира и Ноа. Дул сильный ветер, в воздухе носились бумажные обертки от мороженого, и дважды я чуть не упал. Арабский рабочий, о котором все матери предупреждали своих детей в последний месяц, бродил по пустырю. Вблизи он выглядел старым и совсем не страшным, но я не понимал, что он ищет на пустыре. Может, позвать солдат, которые приехали к нам? Я спрятался за памятником Гиде и какое-то время наблюдал за арабом, но ничего интересного не заметил. Он не подложил бомбу, не достал нож, только разглядывал со всех сторон дом Джина и Авраама, а потом, прихрамывая, вернулся на стройку Мадмони. «Нет смысла вызывать солдат», — подумал я. «Просто хромой старик». Я вышел из своего укрытия и побежал к дому Амира и Ноа. Амир открыл мне дверь с широкой улыбкой. «Ты опередил меня на одну минуту», — сказал он. «Я как раз собирался к тебе, чтобы передать подарок». «Подарок?» — удивился я. «Откуда он знает, что у меня день рождения?» «Маленькая птичка нашептала мне», — объяснил Амир. «Какая птичка?» — допытывался я. «Все просто», — рассмеялся он. «На прошлой неделе ты раза три говорил, что в среду у тебя день рождения, и эту возможность нельзя было упустить». Он снял с телевизора большую коробку в подарочной упаковке и вручил ее мне. «Ты уже догадался, что это», — сказал Амир. В обертке была новая блестящая шахматная доска. Я открыл ее. Внутри лежали шахматные фигуры, крупнее тех, которыми мы играли до сих пор, и изготовленные более изящно. Конь действительно выглядел как конь. Ладья — прямо крепость. А корона короля походила на ту, что я видел в учебных телевизионных фильмах про Ричарда «Львиное сердце». Рядом с фигурами лежал еще небольшой полиэтиленовый пакет. «Открой», — сказал Амир, протягивая пакет. «Это тоже для тебя». В пакете был шарф Бейтара, но не такой, как у меня, из нейлона, а толстый шарф из шерсти с изображением миноры на обоих концах. «Спасибо», — сказал я. Я чувствовал, что «спасибо» — это слишком мало, но я не знал, что еще можно сказать. «Спасибо», — произнес Амир, передразнивая меня. «И это все? Ты понимаешь, что значит для такого ярого болельщика ХПЛ, Тель-Авив, купить шарф Бейтара? Ты знаешь, что сказали бы об этом на Блумфилде, если бы узнали? Яла, давай, обними меня». После того, как мы обновили новую доску, сыграв две партии подряд, я взял Самира клятву, что он будет играть в полную силу и не даст мне так просто победить, потому что у меня сегодня день рождения. А поэтому я оба раза проиграл. Позвонила Ноа, и Амир сказал, что он должен встретить ее в супермаркете торгового центра, чтобы купить цветы и свечи в честь выступления его друга Давида. Я попрощался с ним обычным объятием, более коротким, чем первое, и ушел домой с новыми шахматами. Когда я вошел, товарищей Гиди уже не было, а папа вернулся на работу. Мама сидела в гостиной и рассматривала новый альбом, которого я раньше не видел. Я думал, что успею юркнуть в свою комнату, не начиная разговоров, но мама, оторвав глаза от альбома, спросила: «Где ты был?» Она сказала это не так, будто собирается наказать меня, а словно беспокоилась обо мне, пока меня не было. Тогда я сказал ей правду, что был у Амира. «У студента?» «Да». «Ты проводишь у него много времени?» «Да». «Жаль, что не посидел немного с нами, Йоти. Услышал бы рассказы о Гиде». «Ты иногда скучаешь по нему?» «Да». «А этот Амир, скажи, что вы с ним делаете?» «Играем в шахматы». «Шахматы? С каких это пор ты играешь в шахматы?» «С тех пор, как он меня научил». «Да? Мне кажется, я должна встретиться с этим твоим другом. Давай сходим к нему прямо сейчас». «Сейчас? Это невозможно, он в торговом центре. Покупает разные вещи для выступления своего друга». «Откуда ты знаешь?» — он мне сказал. «Ну вот что, Йоти, давай к нему сходим. Но ведь он в супермаркете. А мы попробуем. Самое худшее, его просто не будет дома». Мама надела длинное черное пальто, и мы вышли на улицу. Спускаясь по лестнице, я подумал, что никогда не шел к Амиру этой благоустроенной дорогой. Я всегда шел через пустырь, это короче, а теперь мы спустились с лестницы, пошли по тротуару, свернули налево, зашагали по асфальту, совсем рядом, но не касаясь друг друга, поднялись по лестнице, ведущей к дому семьи Закиян. Сильный ветер едва не швырнул меня на маму, но в последнее мгновение мне удалось удержаться на ногах. И продолжали подниматься вверх, и все это время я надеялся, что Амир успел уйти в торговый центр. И действительно, когда мы добрались до Закияна, Маша стоял на улице с сигаретой в руке и приветствовал нас. «Добро пожаловать, добро пожаловать!» А мама указала на вымощенную серыми плитками дорожку и спросила: «Там квартира студентов?» И Маша ответил: «Да, но он только что вышел, а ее нет дома. Вы хотите что-нибудь им передать?» И мама сказала: «Нет, мы придем в другой раз». И Маша сказал: «Можете зайти к нам, выпить чего-нибудь?» На это мама ответила: «Нет, спасибо, в другой раз». С тех пор, как не стала Гиде, моя мама часто использует это выражение «в другой раз». Она говорит это всем подругам, которые звонят ей и приглашают в гости, и мне, когда я прошу ее помочь с домашним заданием. «Теперь», — подумал я, — «и день рождения она мне устроит в другой раз». Мы развернулись и направились к нашему дому, и когда мы спускались по лестнице на улицу, мама погладила меня по голове. В первую секунду я сильно удивился, даже не понял, что коснулось моей головы, и чуть не ударил ее по руке, а когда понял, мне стало очень приятно, и я пошел медленнее, чтобы попасть в ритм этого поглаживания. И тут мама сказала: «Йоти, скажи этому студенту, чтобы при случае он заскочил к нам, хорошо?» Я ответил ей: «Ладно, мама». Но я точно знал, что ничего Амиру не скажу, потому что хотел сохранить Амира только для себя. Когда Ноа и Амир возвращаются из супермаркета, их дом полон запахами стряпни. «Похоже, — говорит он, отодвигая в сторону заслонку, прикрывающую окошко в стене, — Маша и Сима решили помириться». «Похоже, — отвечает Ноа, — иначе Сима не стала бы готовить ему куриную грудку в грибном соусе». «С молодой картошечкой», — добавляет Амир, а лук по краям подгорел. Они продолжают стоять под окошком в стене и угадывать по запаху, есть у них такая забава, что именно закияны будут есть нынче вечером. Потом, возможно, потому что они остались голодными, а может, потому что по телевизору показывали документальный фильм о том, как некоторые люди издеваются над собаками, атмосфера в гостиной сгустилась. Каждый из них погрузился в собственные заботы. Но в уме перебирает имена сокурсников, уже выбравших тему для дипломного проекта, и мысленно казнит себя за то, что ничего не делает. Амир размышляет о клубе и о прозрачном Шмуиле, о том, что завтра его ждет еще один бесцветный день. Разговаривать они не могут из-за громко орущего телевизора. Они не прикасаются друг к другу, потому что этого им совершенно не хочется. Перед ними стоят две миски с наскоро приготовленным невкусным супом, обе нетронутые. И диван неудобный, и обогреватель не греет, и по потолку во все стороны расползается пятно сырости. «Лучше лечь спать», — думает Ноа, но не двигается с места. «Настроение здесь изменчиво, как погода в письмах Моди», — думает Амир и лупит кулаком в подушку. «Пусть он первым ляжет в постель», — думает Ноа, — «я хоть посижу без него». «Пусть она ляжет в постель первой», — думает Амир и тут же пугается собственных ядовитых мыслей. Он протягивает Ноа руку, и она сплетает свои пальцы с его пальцами. Своей ногой в носке он касается ее ноги в носке. Она смотрит на него и говорит: «Все хорошо?» И он с тоской в сердце отвечает: «Да? А почему ты спрашиваешь?» И она в легкой панике отвечает: «Да нет, просто так». «А у тебя все хорошо?» — спрашивает он и смотрит на ее губы, когда она отвечает: «Сегодня уже не умирают от любви». И он продолжает песню Боаза Шараби, подражая его гортанному голосу. «И не беда, если не найду ответ». Она улыбается, но улыбка идет не изнутри, а словно приклеена к ее лицу. Она выключает телевизор и говорит: «Ужасная программа», и спустя несколько секунд добавляет: «Сплошная депрессия». И он гонит от себя внезапно подступившую мысль о бегстве. «Ты права», — говорит он. «Яла, пошли спать». Не хочу ждать ее на лестнице Закиянов. Слишком холодно. Кроме того, почему она вечно опаздывает? Потом она захочет переодеться и накраситься, а я пропущу выступление Давида. Поеду один. Если она через 5 минут не появится, поеду один. Ей просто необходимы эти сцены. Ей требуется напряжение, драма, иначе она не может творить, верно? Кто это говорит? Мистер, сейчас сбегу. Что это было вчера вечером? Сидим в гостиной, в покое и уюте, едим суп, как и положено зимой. И тут тебя начинают одолевать беспокойные мысли. Что случилось? Ты почувствовал себя дома, пусть самую малость, и испугался? Ты подсел. Подсел на перемены. Ты прикидываешься, будто все, что тебе надо, — это 4 стены и дом. Но как только ты его обретаешь, начинаешь строить планы побега. Секунду. Может, я все усложняю? Может, мне и в самом деле надо уехать на несколько дней, подышать воздухом одиночества? Но как? Без нее я тону, отступаю на позицию наблюдателя, жалобщика, дрочера. И когда она приходит домой, все мое тело тянется к ней. и я хочу растерзать ее, содрать с нее кожуру и съесть, а потом слушать ее истории с мельчайшими подробностями, которые замечает только она. Но здесь ведь нет противоречия. Вовсе нет. Она может быть потрясающей и в то же время душить тебя своим недовольством, которое просачивается и в тебя. Но в самом деле, можно подумать, ты — образец спокойствия, символ дзена. Серьезно, не сваливай все на нее. Однако до того, как мы стали жить вместе, все было иначе, и это факт. До того, как мы стали жить вместе, была ложь, притворство, сдобренное достаточным количеством осколков правды, чтобы это работало. А теперь? Теперь ты хочешь захлопнуть над ней крышку багажника. Когда вы вернулись из супермаркета, и она наклонилась, чтобы достать из багажника пакеты с покупками, именно это ты и хотел сделать — захлопнуть над ней крышку. Именно так. У тебя зудела рука, которой ты придерживал красную крышку, и ты едва ее не захлопнул. Ладно, это все потому, что ты целыми днями сидишь дома, не бегаешь, не занимаешься спортом, а твой лучший друг еще не прошел бар-мицву. Продолжай в том же духе, и это кончится тем, что тебя примут в члены клуба «Рука помощи». Отлично. Самое время выбираться из этой петли, пока она не захлестнулась вокруг шеи. Выбираться. Выбираться. Как я вообще в это вляпался? С чего все началось? Ну, опаздывает. Опаздывает. Ну и что? Успокойся. Все эти шоу всегда начинаются с опозданием. Интересно, как прозвучат песни? Я их слышал в гитарной версии. Некоторые из них Давид пел мне еще в армии, в маленькой будке с разбитым окном, в перерывах между долгими караулами. Но посмотрим, как это будет выглядеть в исполнении группы и как это примет публика. Несомненно, с восторгом. Наверное, все будет супер. Я люблю ходить на концерты и шоу снова. Есть в ней это. Она погружается в музыку. Она ей отдается. И когда танцует, закрывает глаза, в отличие от тех девиц, которые танцуют, как будто заполняют налоговую декларацию. А если она в платье, то можно просто стоять и смотреть, до того это красиво. Из-под взлетающей юбки видны голые ноги, плечи блестят в свете огней. В последнюю ночь нашей поездки в Иудейскую пустыню, где мы и познакомились, мы всей компанией пошли на дискотеку в кибуц Мицпешалем. Все дни похода по пустыне мы крутились один вокруг другого, обменивались фразами, взглядами, словечками, воздерживаясь от колкостей. Но только увидев, как она танцует, перебрасывая из стороны в сторону волосы, выбирая руками воображаемую веревку и отпуская на свободу бедра, я почувствовал в самой главной точке своего тела, в маленькой дельте, откуда отходят две шейные артерии и спускаются к груди, нечто такое, что вызвало во мне горячее желание. О, а вот и ее грузовичок. Я узнаю визг тормозов. 8:22. Невероятно, но есть шанс, что мы приедем вовремя. На первом снимке с концерта Давида сфотографирована афиша. Красный фон, черные буквы. Излюбленное сочетание начинающих рокеров. Непонятно почему. Забавное название — «Лакрица». Огромными буквами. Ниже — имена участников группы. Имя Давида напечатано шрифтом того же размера, что имена остальных, потому что хоть пишу и пою песни я, это не значит, что я более важная персона, чем, скажем, басист. Так он объяснил Амиру, когда за неделю до концерта показывал нам эскиз афиши. Он волновался и был в приподнятом настроении, как будто собирался выступать прямо сейчас, в нашей гостиной. Мне удалось, пойдя на профессиональный риск и шагнув на проезжую часть, справа от афиши поймать в кадр кусок парадной двери клуба «Паргот». Это тяжелая деревянная арочная дверь с металлическими заклепками по бокам. Если пройти мимо нее днем, когда она закрыта, можно легко принять ее за дверь монастыря. Под афишей «Лакрица» виднеется афиша другого шоу. Только дата и одно слово из названия группы — «Шабес». Мне кажется, что полностью она называется «Шабес Данс», но я не уверена. Позади афиш — зеленоватый городской рекламный щит, служащий им фоном. За щитом — несколько иерусалимских камней высокой стены, за которой, и этого на фотографии уже не видно, начинается квартал Нахлаот, точнее, красивая часть этого квартала, та, что с переулками. В этих переулках мы с Амиром чуть было не поцеловались в первый раз. Это было через 2 недели после того, как мы начали встречаться. Мы вышли из кинотеатра «Раф Ор», смотрели фильм «Бесстрашный» с Джеффом Бриджесом, который я недавно видела по телевизору. Неплохой на самом деле фильм. И мы говорили и говорили почти на все возможные темы. значение археологии. С одной стороны, какой смысл копаться в прошлом? А с другой, разве без прошлого можно понять настоящее? О Иерусалиме. С одной стороны, какая здесь красота? А с другой, как трудно здесь жить? О моей мечте стать фотографом и его мечте. Правда, он все еще сомневался, мечта ли это — стать психологом. Мы разговаривали часами, сложными фразами маскируя простое ожидание поцелуя. Время от времени мы останавливались у ворот с особо затейливой резьбой или у окна, из которого доносилась мелодия саксофона, или возле объявления, возвещавшего о специальной молитве, которая состоится на площади перед синагогой в канун Шаббата. Наконец, в небольшом сквере между зданиями мы сели на скамейку, от которой пахло свежей краской. Поцелуй витал в воздухе, и, разговаривая друг с другом, мы пристально всматривались в губы друг друга, но оттягивали решительный момент. Позже, в 4 утра, когда мы лежали в моей постели, обессиленные и урчащие от удовольствия после 3 раз, один из которых был совмещен с кофейно-ванильным мороженым, Амир сказал, что не был уверен, хочу ли я его. Он боялся, что интересен мне только в качестве друга. Не знаю. Думаю, мы оба... Я ведь тоже в этом участвовала, хотя в прошлом мне случалось проявить инициативу, чтобы поцеловать парня. Медлили с первым поцелуем, потому что знали, после него обратного пути не будет. Я отщелкала несколько снимков за пределами клуба, и мы вошли внутрь, пригнув головы, чтобы не удариться о низкую притолоку. Я бывала в Паргоде не раз и не два. На первом курсе ходила на 3 выступления группы «Естественный отбор», и каждое последующее было лучше предыдущего. Но и на этот раз, переступив порог, вздрогнула от неожиданности. И это все? Это и есть Паргод? Небольшое тесное пространство, 10 рядов пластиковых стульев, узкий проход, сырые стены. Настоящая пещера, не хватало только сталактитов и сталагмитов. Пока Амир покупал у хозяина заведения билеты, я изучала его лицо. Впервые за несколько недель оно светилось. Эти посещения клуба, рука помощи, напряженная учеба и что-то еще, о чем он не говорит, в последнее время его допекли. У него появилось 3 седых волоса, лет на 5 раньше, чем следовало ожидать. Вернулся тик. А вот ямочку на правой щеке я вижу нечасто. Но в тот вечер в Паргоде все изменилось. Он улыбался направо и налево, тепло обнял мать Давида, шел на наши места, слегка пританцовывая, и ежеминутно целовал меня в шею. «Мне не верится», — сказал он, указывая на освещенную сцену, где стояли музыкальные инструменты. «Мне просто не верится». Он отстукивал ритм по своим и моим коленям, словно это были 2 барабана бонга. Я снова в миллионный раз поразилась его способности искренне, от всего сердца радоваться за других, без капли зависти, без крохи эгоизма. Он был счастлив за Давида. Настолько счастлив, что когда музыканты Лакрицы не слишком уверенно поднялись на сцену, Амир вскочил со стула, будто перед нами были как минимум Юту, и заразил своим ликованием всю собравшуюся в пещере публику, включая мать Давида, и заставил нас аплодировать 2 минуты без перерыва. Выступление началось со звукового фидбэка. Режущий слух гитарный скрежет испугал публику и вызвал недовольный ропот. Ничего не поделаешь, так бывает, когда твой звукорежиссер — старшеклассник. Дальше пошло лучше. Лакрица от песни к песне держалась увереннее. Голос Давида окреп, бас обрел глубину, ударник выскочил из-за своих тарелок и стал подпевать Давиду нежным, почти женским голосом. Фанаты в зале хлопали в ладоши в такт музыке, когда звучал припев, а когда исполнялись баллады, поднимали вверх зажигалки. Лысый критик из местной газеты Коль Хаир, все знали, что он критик из местной газеты, но старались этого не показывать, по крайней мере, 2 раза одобрительно кивнул. Время от времени напряженный гитарный ритм сопровождали действительно прекрасные строки, например, «Любовь — это нервный диджей» или «На реке по имени Я обрушилась плотина». И это натолкнуло меня на мысль, что, возможно, на концертах следует раздавать зрителям тексты песен, как это делают производители дисков. Меня охватила привычная, постоянная зависть к музыкантам, которые могут творить вместе, обогащая друг друга. Одним взглядом, одним треньканьем гитарной струны показать, что песня допета. А фотографам приходится принимать все решения в одиночку и ошибаться, снова и снова ошибаться. Ближе к концу мне даже удалось забыть, что я лично знакома с исполнителями. Я закрыла глаза и позволила себе слиться с музыкой и дала ей увести меня на прогулку. Во время одной инструментальной композиции я побывала в Негеве, на желтом холме, со стадом рыжих коз. Во время другой, более бурной, я оказалась участницей красочной фиесты в деревне из 100 лет одиночества. Передо мной появился Моди и подал мне коктейль пурпурного цвета. После завершающей песни, очень странной регги-версии песни «Свободен, значит, одинок» группой «Бензин», публика, разумеется, потребовала исполнить песню на бис. Лакрица отказалась от ритуала ухода и по настоянию зрителей возвращения на сцену, потому что им, по сути, некуда было уходить. Гитарист сменил электрогитару на акустическую. Давид взял микрофон. После целого вечера пения он говорил хриплым голосом. Лоб под направленными на него прожекторами блестел от пота. Я помню почти каждое слово. «Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Не стану говорить, что вы замечательная публика, потому что это пустые слова. Вы любящая публика. Дай бог, чтобы на всех наших выступлениях нас встречали так же. Бурные аплодисменты. Особо хочу поблагодарить трех человек, без которых меня здесь сегодня не было бы. Йони, Матана и Амира». Амир сжал мое бедро. «Без вашей дружеской поддержки я в последние несколько недель не выжил бы, не стоял бы здесь и не пел. Вам я посвящаю следующую песню, благодатью своей осени меня. Мне кажется, что всем нам сейчас не повредит немного милосердия». На второй фотографии с концерта Амир и Давид обнимаются. После песни «Благодатью своей осени меня» ее припев, похожий на гимн, я слышала еще в нашей гостиной, так что смогла присоединиться к пению. Включили свет, и зрители подошли к сцене поприветствовать исполнителей. Образовалась небольшая очередь, какая бывает на свадьбах после церемонии благословения, а я притаилась со вспышкой наготове, выжидая, когда Давид и Амир встретятся, и ловила момент, когда никто между ними не влезет. На фотографии Давид выглядывает из-за плеча Амира. Глаза у него закрыты, бровь немного приподнята, губы растянуты в полуулыбке. Амир чуть наклонился так, что сдралась рубашка, обнажив низ спины. Вытянутый вперед правой рукой, он прижимает к себе Давида в мужском объятии. На заднем плане какой-то парень разглагольствует перед женщиной, матерью Давида, судя по немодным брюкам. Игрива его волос не вся попадает в кадр. Прямо за ними старшеклассник, работавший сегодня звукорежиссером, нагнувшись, сматывает кабель. Остальные детали тонут в темноте, поглощенные черной дырой. Не фотография века с точки зрения освещения, но я люблю ее из-за полуулыбки Давида, а еще из-за того, что если приблизить ее к носу, то можно уловить запах, характерный только для таких концертов. Сочетание табачного дыма, пота и возбуждения. По дороге домой мы пытались угадать, какая из песен группы «Лакрица» станет хитом на радио. Время от времени Амир с сияющими глазами вспоминал и другие подробности шоу. «Ты заметила, что их бутылки с водой остались полными? Они не выпили ни капли. А как тебе ударник? Мощный парень, скажи». Давид говорит, в жизни он просто котенок. А критика из Кольхаир видела. Он подошел к Давиду и сказал ему спасибо. «Спасибо, это хорошо, нет?» «Конечно, спасибо, это хорошо». Амир мчался с такой скоростью, преодолевая повороты на выезде из Иерусалима, что я боялась, как бы нам в порыве энтузиазма не вылететь вместе с машиной в ущелье под Мивасертом. Но я ничего ему не сказала. Мне нравилось видеть его таким, взволнованным, воспрянувшим, живым, и не хотелось ничего испортить. Тогда я еще думала, что в моей власти контролировать, что портится, а что нет. «Ты знаешь, Яибни, есть еще кое-что, о чем я тебе пока не рассказала», — говорит мама и закрывает глаза. Старый ржавый ключ от дома лежит между нами на маленькой табуретке с золотой окантовкой. Она сняла его с шеи в первый раз за 48 лет. Даже в душе она никогда его не снимает. Но я его пока не беру. Я уже рассказал ей о доме, и она не закричала. Я уже описал ей, как он выглядит со всех сторон, и она не замахала на меня, чтобы я уходил. Наоборот, она добавила еще несколько деталей. Перед домом растут два фиговых дерева, а позади — гранатовые, чтобы я был уверен, что это именно тот дом. Но протянуть руку и взять ключ у меня не хватает смелости. «Мне было стыдно, и я не рассказала тебе эту историю», — продолжает мама. «Но, Ейбни, скоро и ты состаришься, и кто знает, сколько я еще проживу. У тебя впереди еще много лет, хочу сказать я», но взглядом она заставляет меня замолчать. «В тот день, когда пришли евреи», — начинает она, но не голосом рассказчицы, своим громким голосом, заставляющим присутствующих податься вперед и слушать, а тихим, мне незнакомым. «В тот день, когда они пришли, чтобы прогнать нас, мы не стали брать из дома много вещей. Времени не было. Солдаты уже стояли на окрестных холмах, и рассказы о деревне Дир-Ясин передавались из уст в уста. Ты ведь слышал о Дир-Ясине, верно? Все говорили, что теперь Дир-Ясин будет здесь, в Эль-Кастеле, и страх проник в наши сердца. И мы не подумали хорошенько, ты понимаешь? Мы взяли риса, немного оливкового масла, несколько кастрюль, все погрузили на осла и тронулись в путь. Только через несколько часов я вспомнила, что кое-что оставила дома. Самую важную вещь. Я хотела вернуться, обязана была вернуться. Но солдаты начали стрелять над нашими головами и кричали: «Ялла, бегите к Абдалле». И твой папа сказал: «Малеш, все равно мы вернемся в деревню через 2 недели». Так и осталась эта вещь там, осталась в стенах дома. «Что это за вещь, Яуми? О чем ты говоришь?» — спрашиваю я. И она кладет свою ладонь на мою и говорит: «Этого я не могу тебе сказать. Ты сам увидишь». Ладонь ее дрожит. Я накрываю ее своей второй ладонью, а она накрывает мою руку своей. Так мы и сидим, с башней из 4 рук, одна на другой. Проходит несколько минут. Мы молчим. Муэдзин начинает призывать к молитве, и слова его влетают в окно вместе с ветром. Дети кричат внизу во дворе. Папа кашляет в спальне. Наконец она освобождает свою руку, берет ржавый ключ и протягивает его мне. «Возьми, Ейбни, иди в тот дом, о котором ты говоришь, и открой дверь. Может быть, это воля Аллаха, что тебя взяли работать в нашей деревне. Я уже стара и упряма, но ты, если так хочешь, иди туда, и Аллах будет хранить шаги твои. Иди, иди, и поздоровайся с духом Азиза. Люди говорят, что он все еще бродит там, сводя евреев с ума. Иди и принеси черный инжир с фигового дерева, а еще посыпь землю возле мечети известью, чтобы муравьи не проникли внутрь. А потом, когда подойдешь к дому, заходи внутрь, не стыдись, это твой дом, не извиняйся. И если какой-нибудь еврей скажет тебе что-нибудь, то покажи им это». Она подходит к шкафу, достает мешочек, суру-оберег, и вынимает оттуда документ на пергаменте. «Я знаком с этим документом. Последний раз я видел его 30 лет назад, когда семья моей жены захотела узнать, какими землями владеет семья жениха. Так это было тогда. Люди верили, что скоро все вернутся домой и получат назад свои земли. Хада Алтабу», — говорит мама и протягивает мне документ. Руки ее дрожат, и документ дрожит, и пергамент пляшет. «Люди умирают, деревья умирают, но земля остается навсегда», — говорит она. «Мазбут, это верно», — отвечаю я и вытираю рукавом пыль с бумаги. «Ты сохранишь это?» — она грозит мне пальцем. «Конечно», — обещаю я и прижимаю руку к карману рубашки. «А теперь слушай меня внимательно», — говорит она, понижая голос до шепота. «Над дверью под потолком есть один шаткий кирпич. Поищи, ты найдешь. Я на тебя полагаюсь, это ведь твоя профессия, не так ли? Когда найдешь, осторожно вытащи его. Если это тот самый дом, то в углублении будет лежать мешочек, а в нем сверток из газетной бумаги. В газеты завернуто кое-что, принадлежащее мне, твоей матери. Я садик, если сможешь, принеси это сюда. Да пребудет с тобой Аллах». Песня. «Мне 10 лет, и к разгрому близок Бейтар. И я обещаю Господу, дабы он отвратил удар, не снимать кипы. Есть кошерное, а не все подряд, и блюсти шаббат. А ныне снова молю тебя, взгляни на меня, благодатью своей осени меня. Мне 15 лет, и отца недуг подкосил. Я обращаюсь к Господу, пожалуйста, дай ему сил. Я во всем покаюсь. На лоб наденут филин, как велит Равин. А ныне снова молю тебя. Взгляни на меня. Благодатью своей осени меня. Сокрушилась плотина моей реки. Захлебнулся мой дух в потоке тоски. Я уже не верю надежде, но молю тебя, как и прежде. Благодатью своей осени меня. Хоть я не сдержал ни один обет, хоть и тебя, может, тоже нет, но все-таки взгляни на меня, благодатью своей осени меня. Слова и музыка Давид Бацри из альбома группы «Лакрица». «Любовь, как я объяснил ее своей жене». Самиздат, 1996 год.